Глава 3. Объятия города. Дождь, дождь и дождь. Лило уже много дней, и вовсе не казалось, что может перестать. Он сидит на спине Ангхогера и глядит на лежащий в долине городок. Да что там городок, едва сельцо. Только и того, что обитатели окружили его земляным валом и чистоколом, и, похоже, не намеревались слушаться приказа, что все люди, от младенцев до стариков, должны покинуть эту землю и направиться на север. Возможно, у них и вправду были на то причины. Скорее всего, в сельце не осталось достаточно мужчин. Скорее всего, одни женщины, дети и кучка стариков. И если они двинутся в путь, влача повозки размокшей равниной, влача собственноручно, потому что зараза в прошлом году выбила всех тягловых животных на 100 миль окрест. Скорее всего, лишь каждый пятый доберется до цели. Вазы станут застревать в грязи, покрывшей все окрестности, погружаться в нее по ступице. Люди же увязнут в ней сперва по щиколотке, а позже и по колено. Станут падать, ворочаться там, ползти. Повозки они бросят через несколько миль, когда окажется, что невозможно толкать их по болоту, а потому попытаются унести остатки скарба на собственных спинах. Женщины возьмут младших детей на руки, чтобы им помочь, а когда выбьются из сил, им придется выбирать — семейный скарб или младенцы. Они выберут детей. Они всегда выбирают детей. А потому путь их бегства обозначит сперва брошенные повозки, потом вереницы мешков, узелков и сундуков, затем следы ползущих людей, людей волокущихся, падающих и с трудом поднимающихся на ноги, а потом и первые тела. Сначала старики. Непонятно, отчего это всегда сперва старики, как будто старухи крепче держатся за жизнь. Но в конце концов, победу над ними одержит не столько убийственное усилие, сколько холод и влага, переохлаждение. Когда человек в первый раз обрушивается в грязь, его шансы уменьшаются в половину. Можно укрыть спину кожаным, пропитанным жиром плащом, который убережет от дождя, но стоит упасть, и грязь мгновенно проникает под одежду, втискивается под нее словно живое существо, словно гигантская пиявка, жаждущая тепла жизненных сил. Вдруг появляется дрожь, грязь тянет к низу, словно новые и новые слои кольчуги, ноги, кажется, врастают в землю. Кто-то помогает тебе встать. Дождь смывает верхний слой грязи, но та, что проникла под одежды, уже начала высасывать твою энергию и жизнь. Потому скоро ты снова упадешь, а потом снова и снова, а потом уже ни у кого не будет сил, чтобы помочь тебе подняться. Именно так и бывало, и он мог представить этому не одно свидетельство. Странствуя равниной, его отряд наткнулся на несколько хроник подобных караванов, начертанных брошенными повозками, узлами и трупами. Он обследовал 6 тел, освобождая остающиеся в них души, и теперь у него были все их воспоминания. Воспоминания мужчин, женщин, детей. То, что они чувствовали в последние минуты, можно было назвать мрачным фатализмом, смирением с судьбою, над которой они не обладали никакой властью. Решение не принадлежало им. И они умирали, радуясь собственной смерти, словно давно ожидаемой лучшей подруги. Нужно что-то сделать с этими душами. Они вносят сумятицу. Их крики и стенания выпивают силу. Он хлопает Ангхогера по массивному хребту. Спокойно, тебе не придется туда ехать. Животное машет башкой и пытается повернуться в сторону всадника, но бронированные пластины, вросшие в шею, делают это невозможным. Еще его деды были обычными лошадьми, однако венлегги воистину обладали необычной силой. За 2 поколения они превратили лошадей в ангхогеров, покрытых бронею тварей, в половину больше нормальных скакунов. Их груди, бока, зады и шеи и ноги были покрыты хитиновым доспехом, вылепленным так, чтобы наезднику не требовалось ни седла, ни упряжи. Мощные плиты полукругами заходили с боков, защищая ноги всадников, а чтобы управлять, хватило малейшего движения колени. Это было совершенное оружие, машина для убийства о 4 ногах. Жаль лишь, что подобные существа не могли размножаться самостоятельно, ибо когда рождались у матерей, то разрывали их изнутри, не давая и шанса выжить. Лаль была в ярости, увидав первого Анхогара и поняв, что сотворили с ее любимыми лошадьми. Рожденные из ее гнева грозы вызвали смерчи, опустошившие сотни лагерей венляггов. А за вихрями пришли всадники, безумные и дикие, как их богиня. Если бы тогда он не схватился с нею и не заставил отступить, возможно, Аоветаху пришлось бы призвать всю силу Каав. Лучше не думать, чем это могло закончиться. Он снова глядит на тонущие в ливневых струях поселения. Его обитатели взбунтовались, решили отбросить повинности и воспротивиться его воле. Это было, он поискал нужное слово, невообразимым. Он их господин, а они рождались, чтобы служить. Это единственный смысл и цель их существования — уступить воле. Их сопротивление, словно думается ему, твоя собственная ладонь отказалась ему служить. Словно твой собственный глаз отказался смотреть туда, куда ты его направляешь, и начал жить по своей воле. Что станешь делать в таком случае? Отрежешь руку, выколешь глаз. Приближается один из разведчиков, и ему нет смысла ничего говорить. Узел пульсирует, и через миг образы и знания, которые добыл его воин, становятся его образами и знаниями. В селении находится меньше сотни обитателей, часть из них больна. Осталось всего лишь несколько мужчин в расцвете сил. Знают, что если покинут дома, меньше трети из них доберется до земель, где не идет дождь. На общем собрании они постановили оставаться и ждать. Все решило мнение женщин, матерей. Глупо. Разве люди рождаются не для того, чтобы умереть? Разведчику не приходится объяснять, откуда известно о совете. В сознании его есть тень пойманного врасплох стражника, молодого парня. Есть работающий нож, резкий крик и размытая дождем краснота. Также есть образ чистокола и вала. Ливень вымыл изрядную часть земли, обнажая деревянную конструкцию. Многие колья стоят криво, хватит забросить петли, и большинство выворотится. В селении слишком мало людей, чтобы выиграть у дождя. Он кивает, довольный. Он мог бы призвать силу и уничтожить бунтовщиков одним жестом, но такие дела надлежит решать иначе. Он поворачивается к своим людям. 30 сосудов ждут в готовности. «Что нам делать, господин?» Разведчик использует голос, чем его несколько удивляет. Но этот парень всегда был независим, даже после того, как узел означил его. «Убейте их!» — отвечает он так, чтобы услышал каждый. «Убейте их всех!» Он проснулся, как привык просыпаться вот уже несколько лет, медленно перетекая из мира сна в реальность. Но нынче он сразу знал, где он находится. Понкела. Банлиар, называемый также Лужником. Третий по размеру и самый молодой район Нижнего города. Место, традиционно связываемое с людьми, пытающими счастье в здешних стенах. Именно сюда чаще всего и попадали пришельцы из провинции, подмастерья, целители и ремесленники, пытающиеся найти работу в каком-то из городских цехов. Чародеи, ищущие защитников или шанс сделаться членом сильной гильдии. Странствующие актеры, наемные забияки, дворянская голытьба и огромная масса людей без профессии и умений, всем достатком которых была пара рабочих рук, а мотивации — пустое брюхо. Хорошее место для возвращения. Миг-другой он лежал неподвижно, чувствуя на языке железистый привкус и медленно, постепенно обнаруживая себя в собственном теле. Сегодняшний сон был легким, оборвался на подходящем моменте, спасший его от картины резни. Бывали у него и такие сны, после которых он несколько ночей боялся заснуть, полные жестокости, по сравнению с которой работа мастера-палача показалась бы лаской любовницы. И дело было не в битвах, когда пульсирующая у него в венах сила связывала и бросала в бой десятки тысяч воинов, но в резне, подобной той, от которой нынче его уберегло. Сны о хождении по земле, красной от крови безоружных, о мертвых мужчинах и женщинах, лежащих всюду окрест, и о детях. Не пойми от чего, взгляд демона чаще всего притягивали дети. Неправда, что дети, пока они не выросли, умирают легче, что кажется тогда, будто они спят, будто сама госпожа поцеловала их в лоб. Эти окровавленные останки редко выглядели спящими, особенно если прежде раздавался приказ убивать их так, чтобы они чувствовали, как умирают. Демон обладал максимальной властью над одержимыми им людьми. Они исполняли любой его приказ, точно и до последней буквы. Лишь порой где-то в глубине их глаз появлялось мрачное отчаяние, а на сражения они всегда шли с отчаянием безумцев, которые ищут спокойствия, даруемого лишь смертью. Ему казалось, что эти кошмары пытаются втянуть его внутрь, в себя, в мир резни, дождя, отсутствия надежды и военного безумия, оставляющего под веками кровавые картины. В мир, где война перестала быть дорогой к цели и сделалась самодостаточной. Это не были обычные сны. В обычном сне, будь ты жрецом, купцом, королем или императором, ты всегда остаешься собой. Ты помнишь себя как личность, даже если во сне отыгрываешь чужую роль. Твое истинное «я» продолжает ждать за тонкой линией, отделяющей сон от яви, и ты без проблем вскакиваешь в него, открыв глаза, как будто в старые разношенные сапоги. Порой забываешь о ночных страхах еще прежде, чем успеешь поссать с утра. А эти сны он не забывал. Никогда. И всякий раз ему требовалось все больше времени, чтобы вспомнить, кто он такой, что делает и откуда взялся в этом месте. Альсин Авендах, вор, мошенник, моряк, сельский парень, помощник кузнеца, фокусник, звонарь храма, писец. За последние 5 лет он был многими людьми. Менял места и профессии, порой каждые несколько месяцев, иной раз и того чаще. Сны шли за ним, а он убегал. Каждый раз, когда он останавливался где-нибудь подолгу, они появлялись через десяток-другой дней, сперва короткие и спорадические, а затем все длиннее и чаще, пока, наконец, не начинали проведывать его всякую ночь. Тогда он без слов собирал манатки и сбегал, как можно дальше, а сны теряли его след и давали ему минутку передышки. Дольше всего, порядка 8 месяцев, оставался он на корабле, курсирующем между Перронволком и Армитаром. Словно сны не могли отыскать его в море, но уж когда нашли, его не могли разбудить 3 дня. 3 суток он спал, попеременно плача и крича, погруженный в кошмары некончающиеся битвы, где порой он был мужчиной, порой женщиной, порой молодым, порой старым. Сражался с людьми и против людей, бродил по колени в крови, истекая ею из 100 ран. Но чаще всего ему снилось, будто он демон. Очнулся он в тот раз в малом храме Великой Матери под Венхлором. Капитан высадил его на сушу, не заплативший за последний месяц службы, и исчез в море. И он его понимал. Моряки — люди суеверные, обреченные на милость и немилость близнецов морей. Им нет нужды держать на борту безумца, орущего сквозь сон на никому неизвестных языках. То, что он говорит на неведомых диалектах, хотя во имя издевательской улыбки Клех во сне он понимал каждое слово, он впервые узнал именно в этом храме. Жрецы были людьми-учеными, знали много наречий и говоров, как миссионеры обращали людей из северо-западных пределов континента в веру Баэльт-Матран и в систему имперского пантеона. Миг-хан никогда не покорял эту часть мира военной силой, хотя в торговом, культурном и религиозном плане управлялся с нею довольно неплохо, а миссионеры, важнейшие богини империи, были воистину хорошо образованы. Но даже они не могли опознать, на каких языках он кричал. Не могли даже сказать, каким диалектам те языки подобны. Но они позволили ему остаться, а когда он очухался, поскольку сны держались подальше от храма, не стали выбрасывать его за порог. 4 месяца он несколько раз на дню бил в колокол на башне, подметал дорожки, носил воду из колодца, помогал на кухне. Они дали ему храмовые одежды, позволили отпустить волосы. Никто на свете не узнал бы в нем того молокососа, который 5 годами ранее покинул в ночи Понкила. Казалось, что он наконец-то обрел покой. Только вот храм оказался истинной тюрьмой. Он тогда странствовал побережьем только 2-й год, и ему казалось, что нет ничего худшего, чем провести остаток жизни за стенами. Повседневный ритм давил на него, вместо того, чтобы приносить облегчение, ввергал его в бешенство. Наконец, однажды ночью он сбежал, никого не будя, и отправился на север. Работал, где придется, если было нужно, воровал и обманывал, но старался поступать так, лишь когда не оставалось иного способа набить брюхо. Во время кражи всегда существовал риск, что его схватят и поместят на несколько месяцев в тюрьму, вместе с кошмарами, что могли бы тогда до него добраться. Так что он предпочитал наниматься работником за миску каши. Позже он открыл, что умение читать, писать и вести расчеты, а выучить сие в свое время заставил его Цитрон, имеет в провинции значение большее, чем в городе. Скрибов и сельских писарчуков там было днем с огнем не найти. Он быстро понял, что соответствующая одежда и внешний вид, черный кафтан с красными манжетами и воротником, как и измазанные чернилами пальцы, дают ему работу быстрее, чем расспросы хозяев о возможности нарубить дрова взамен на краюху хлеба. Уходя, империя забрала с собой большую часть урядников, и многие дела не удавалось обстряпать по-быстрому. Странствуя по городам и весям, он составлял договоры на условия продажи, брачные контракты, писал обращения в суды, вел книги рождений и смертей, если таковые имелись в окрестностях. Трижды он оставался на более долгое время и пытал силы, обучая сельских детишек. Однако сны всегда догоняли его. Лишь однажды он попытался искать помощи. По совету местных отправился к знахарке, специалистке по заговариванию кошмаров. Та лишь прикоснулась к нему и сразу вышла, приказав ему оставаться в доме и ждать. Если бы он тогда не выглянул в оконце. Она вернулась с компанией селян, а он, притаившись на опушке леса, смотрел, как те молча забивают двери и окна снаружи и поджигают дом. Если сельская ведьма предпочла потерять накопленное за всю жизнь, только чтобы убить его, то что сделали бы жрецы или чародеи? Человек, к которому прикоснулся демон, пусть бы только и через мимолетную реальность снов, никогда не найдет покоя. Поэтому он странствовал с места на место, от села к селу. А сны приходили все быстрее, все меньше ночей он мог провести без кровавых видений и привкуса железа во рту, что им непременно сопутствовал. Последние полгода он считал себя везунчиком, если выдавались 3 спокойных ночи подряд. Нынче кошмары усилились, прошлые 2 месяца он видел их раз за разом, и без разницы, насколько он удалился от места, где они настигли его в последний раз. Когда вчера вечером он оказался в Понки-Лаа, преодолев до того за 3 дня под 1000 миль, сперва повозка, а потом и барка, идущие вниз по течению Эль-Харана, сон добрался до него почти сразу же. Не оставалось куда бежать. Видения эти начались здесь, в месте, где палаш молодого барона разрубил ему плечо. Тогда они взорвались в нем кровавой яростью, и благодаря этому он победил в поединке урожденного рубаку. Он, который до того момента и настоящий-то меч в руках не держал. В порту бились кинжалами и палками. Демон тогда спас ему жизнь, но для кого-то, воспитанного на улице, не существовало дармовых услуг. Тварь из-за мрака сделала это, поскольку вор наверняка был единственной его связью с миром, и погибни он, демон не сумел бы уже вернуться. Как Альцин стал одержимым им? Соблазнила ли демона душа, готовящаяся покинуть тяжелораненное тело? Запах крови? Этого Альцин не знал. Его она не касалась, поскольку давно уж он решил, что если есть хотя бы шанс избавиться от навещающего его существа, он сделает это, пусть бы пришлось вырвать себе половину души. Если в мире был некто, кому он мог хоть немного доверять, кто мог бы ему помочь, то жил он именно здесь, в Понки-Лаа. Конечно, оставался шанс, что когда сей некто поймет, что с ним происходит, то поступит ровно так же, как сельская ведьма, подожжет крышу у него над головой, а Цитрон и Зорстеана имели куда больше возможностей, чем просто привести банду селян. Потому что зерно доверия должно быть воистину зерном, ведь люди, которые слишком доверяют другим, кончают кормом для рыб. Он поднялся, умыл лицо и оделся, как странствующий писец, после чего почесался в бороде, которую отрастил уже немалое время назад, и решил, что еще немного поносит ее. Она добавляла ему возраста, и хотя вероятность, что кто-то станет ждать его возвращения, оставалась мизерной, лихо было лучше не будить. Граф Терлех не обрадовался бы появлению вора в городе, а вот несколько персон наверняка осчастливило бы известие, что Альцин вернулся и больше не пользуется защитой Цитрона. Немало ножей жаждали воткнуться ему в спину. «Ну вот, пожалуйста», — усмехнулся он. «Ты едва поставил ногу на улице города, а уже думать начал как член воровской гильдии. Имей глаза на затылке, один нож носи на виду, а 2 хорошо спрятанными. Становись спиной к стене, не пей ничего, чего не попробовал твой хозяин». Никому не доверяй, ни во что не верь, всегда имей как минимум пару дорог к отступлению. Приветствуем в Понке-Ла, на величайшем городе западного побережья». Он потянулся к кошелю и пересчитал остатки серебра. Нанять отдельную комнату, пусть даже каморку на чердаке, стоило немало. Однако было это лучше, чем пробуждать соседей криками и бормотанием на неизвестных языках. Кто-нибудь в конце концов заинтересовался бы им и прислал сюда жрецов или чародеев. Денег должно было хватить на несколько дней, потом ему придется либо найти работу, либо начать воровать. То есть, тоже найти работу. Он зашел в главный зал корчмы. Шум, гам, десятки людей разных профессий, запах пива и капусты, приготавливаемые с маленькими колбасками, фирменное блюдо лужника. И все обустраивают свои дела, дожидаясь, пока корчмарки принесут им то и другое. Дня через три такой диеты люди переезжают в другой квартал или возвращаются, откуда пришли. Он съел, выпил, отказался от добавки, заплатил и вышел. Лужник получил свое название из-за скверной канализации, собственно, из-за ее отсутствия, поскольку он никогда не был настоящим районом. Возник как пригород, несколько противу планов мейканских инженеров, но когда оказалось, что город притягивает массу народа из провинции и что нужно их где-нибудь размещать, возник район, чуть ли не целиком состоящий из кабаков, постоялых дворов и сараев, переделанных на ночлежки за медяк, где кормили капустой с колбасками и не спрашивали, кто ты и откуда. Во времена империи, говаривали, возникали планы провести сюда канализацию, воду и превратить Бан-Ляр во что-то большее, чем потенциальный рассадник болезней, но временность всех здешних построек и постоянное отсутствие денег всегда откладывали это дело на потом. И хотя город в конце концов протянул руки стен и прижал район к груди, его продолжали воспринимать скорее как нарост, чем как собственное детище. Но, несмотря на это, Альсин мог считать, что уже находится в Понке-Ла. Он двинулся в сторону порта и тогда заметил их. Городская стража. Ничего странного в таком месте, как и тот факт, что стражников было шестеро вместо обычных трех. Лужник никогда не был спокойным районом, а порой здесь случались волнения среди бедноты. Альсин взглянул бы на них равнодушно и пошел бы дальше, когда бы не предводительствовали ими две персоны, что выделялись подле остальных, как породистые волкодавы рядом с городскими дворнягами. У обоих высокие до колен сапоги, черные штаны, черные рубахи и наброшенные сверху кожаные жилеты, окрашенные в глубокий коричневый цвет. Вор невольно глянул на их манжеты и воротники, ища монограммы, и вовсе не из-за очевидного богатства одежд, хотя за такие сапоги в этом районе могли перерезать горло, а рубахи отсверкивали чистым шелком. Нет, дело было в том, как они двигались. Их словно окружала невидимая броня, приводящая к тому, что любой сходил с их дороги и старался не маячить перед глазами, пока они сами не захотят его заметить и позвать. И в том, как стражники тащились за этой парочкой. Ни у кого не возникло бы сомнений, кто тут главный. И еще мечи. Альсин заметил их сразу, хотя сперва заморгал, не веря собственным глазам. Оба несли заведенные за спину полуторники. Мечи висели лишь в петлях, прилаженных к ремням, наискось идущим через торсы мужчин. Когда они проходили мимо, обнаженные клинки отбрасывали вокруг зеркальные отблески. Дворяне не использовали такого оружия. Они носили прямые парадные мечи, корды или легкие палаши. Альцин словно увидал даму в бальном платье, вместо веера сжимающей в руках боевую секиру. Полуторники использовали наемники, поскольку те прекрасно зарекомендовали себя в боях и с пехотой, и со всадниками. Размахивать чем-то таким в закоулках города все равно, что таскать с собой катапульту. Но все же, как он понял миг спустя, никто не глядел на них с сожалением, никто не скалился, видя дворянских сынков, играющихся в настоящих солдат. Не слышно было издевательского свиста или глуповатого смеха. Все отводили взгляды и быстренько направлялись по собственным делам. Улица смердела страхом. Альсин чуть отступил, приклеился к стене, наблюдая. Вот отряд задержался у ближайшего переулка, собственно, близ щели между двумя домами, не шире 3-4 футов. По знаку одного из дворянчиков, стражники взяли в кулачище тяжелые палицы, поправили щиты на руках и, кривясь, вошли вглубь переулка. Через минуту раздались отзвуки ссоры, приглушенных проклятий, детский плач, и на главную улицу вытолкали нескольких человек. Мужчина, женщина и трое ребятишек-погодков. Все в лохмотьях и соломенных лаптях. Альсин насмотрелся на таких бедолаг во время своих странствий. Сельская голодьба, весь свой скарб, носящая на хребте, странствующая от села к селу в поисках куска хлеба. При виде двоих с мечами на спине они тотчас пали на колени и застыли в тревожном ожидании. Женщина прижала к себе детишек, мужчина воздевал молитвенно руки, а потом произнес нечто негромко и указал на правую ногу. Привязанный к ней кусок деревяшки заменял ему протез. Он мог быть вором, наказанным за преступление, поскольку в провинции обрубание конечностей все еще оставалось популярной казнью, хотя Альцин скорее поставил бы на наемного работника, потерявшего стопу из-за несчастного случая и решившего вместе с семьей попытать счастье в главном городе. На селе такой мог бы лишь нищенствовать. В городе, будь у него умелые работящие руки, существовали сотни занятий, которые позволили бы ему поддержать семью. Ни один из дворян на него даже не взглянул. По незаметному знаку стражники принудили тычками всех пятерых встать, после чего указали им на городские ворота. Мужчина побледнел, словно труп. Женщина тихо застонала и попыталась снова пасть на колени, но один из стражников ухватил ее за руку, придержал, обронил несколько слов, указывая на палку, что все еще держал в руках. Вор смотрел, как стража повела их улицей, и чувствовал, как рот его наполняется горечью. Понкела изменился за несколько лет. Раньше людей вышвыривали оттуда за конкретные преступления, но никогда за бедность и увечья. Значит, в окрестных городках и селах говорили правду. В столице происходили дурные дела. К счастью, он знал кое-кого, кто мог рассказать, что происходит. Порт. Так называли не только рейты, разделенные молами побережье, но и все кварталы, соседствующие непосредственно с морем. Для одних это было сердце города, для других его желудок, легкие или глотка. Наверняка же один из жизненных органов, без которых Понкела оставался бы самое большее рыбачьим поселком на краю мира. Город таких размеров не имел бы и шанса выжить, быть одетым, согретым и иметь достаточно развлечений без непрестанного притока товаров, свозимых и размещаемых на его складах сотнями кораблей. Альцин остановился, едва переступив границу Среднего Валея, и вдохнул полной грудью. Морской бриз, рыба, вино, специи, жареные мидии, какие-то ароматы с явственной ноткой пижмы, осьминоги, жареные на решетках, обмылки, свежевыправленная кожа. Запах торговли, денег и умеренного благосостояния. Как всегда в этом районе. На первый взгляд не изменилось ничего. Вор присел подле кабака напротив склада Цитрона и принялся наблюдать. Толстый любил этот дом, воспринимал его как инвестицию, и Альсин был готов поспорить, что тот и до ныне от него не избавился. Хватило получаса ленивого попивания винца, чтобы заметить несколько персон, о которых он знал наверняка. Они работали на его бывшего патрона. Они входили, выходили, кто-то почти бегом, быстро направившись в сторону порта. Другие, войдя, словно бы исчезали. Они либо сидели внутри, либо давно уже воспользовались черным ходом. Через час подъехал небольшой фургон, и из него начали выгружать непонятные свертки и рулоны материи. Нормальный рабочий день простого купца, рассылающего приказания о купле-продаже, получающего заказанный товар и занятого умножением достатка. Только вот Цитрон купцом не был, а Альцин сомневался, чтобы тот так сильно врос в свою роль. Но не походило это и на привычную активность, разве что толстяк забросил гильдию и занялся так называемой добропорядочной жизнью, подбив на это еще и своих людей. Мысль была интересной и совершенно недостойной того, чтобы ее запомнить. Вор почувствовал первый укол беспокойства в тот миг, когда перед складом остановились несколько рыбаков. Ничего необычного для порта, пусть в эту пору дня большая часть лодок и прочесывала сетями моря, и Альцин не обратил бы на них внимания, когда б не узнал двоих. Это были люди Рвисса, главаря одной из трех сильнейших групп контрабандистов Понкела. Их обиталище располагалось в районе Цитрона, а потому порой доходило и до конфликтов, а раз-другой при помощи стилетов, ножей, палок и арбалетов доводилось решать, кто, собственно, правит в этой части порта. Альцин сам никогда принимал участие в таких ночных переговорах, на которых горели лодки контрабандистов, а волны слизывали с пляжа кровь. Присутствие их под домом не обещало ничего хорошего. Но, как он уверился через миг, их было всего пятеро, а потому, возможно, это обычные дела. Вор наполнил кубок до краев. Не впервые. Бегут, разбегаются. Наконец-то! Его кавалерия бросается в последний натиск. Пехота ломает строй и бежит за противником. Он сдерживает их приказом. Врагу и так некуда отступать. Единственная дорога ведет на мыс, на его кончик, поросший мертвыми и высохшими деревьями. Там они поставили последнюю линию обороны. Деревья могут уберечь их от всадников, а битва в лесу — это всегда больше драка, чем сражение. А потому численное превосходство противника там менее значимо. Он останавливает погоню в паре сотен шагов перед стеной деревьев. Сухая трава трещит под копытами коней. Некогда здесь было мокро, но теперь почти пустыня. Он выравнивает строй, чувствует на себе взгляды ближайших воинов. Их нетерпение. Ударим. Ударим сейчас. Он щелкает пальцами, и на землю слетает искра. Медленно опускается на сухую траву, и в небо тотчас выстреливает лента дыма. Потом пыхает огонь, а легкий ветерок гонит его в сторону леса. Пламя растет, обретает силу, с каждой пожранной травинкой раскидывается все дальше, и через миг между деревьями вырастает стена огня. Он удерживает пламя на месте достаточно долго, чтобы никто не сомневался, кого оно слушается, а потом высвобождает больше ветра. Крики в лесу слышны дольше, чем он надеялся, а когда он поворачивается к своим людям, видит их удивление и страх, страх перед ним. Хорошо. Очень хорошо. Они родились, чтобы служить, сражаться и умирать. Пусть не забывают об этом. Никогда. Он открыл глаза, закрыл снова, вздохнул поглубже и разжал стиснутые на кубке пальцы. Оловянная посуда была слегка погнута, а вино пролилось и теперь липло к пальцам. Впервые. Впервые кошмар настиг его не во время сна, но среди белого дня, наяву. Захватил его на полумысли, ввергая в реальность бреда, не дав и шанса на защиту. Как это произошло? В последнее время становилось все хуже, но демон никогда не втягивал его в свои кошмары таким вот образом. Случись это все в другом месте. Альцин задумался, сколь долго продолжалось видение. Люди Рвисса исчезли из-под дома, но этого маловато, чтобы оценить течение времени. Он осторожно поднял кубок к губам. Вино все еще оставалось холодным, как и тогда, когда он налил его из каменной бутыли. Значит, недолго. Всего несколько минут, может, и того меньше, иначе вино нагрелось бы от его ладони. Да и солнце, казалось, оставалось на том же месте, и никто не обратил на него внимания, а, следовательно, он наверняка не кричал и не стонал. С другой стороны, не было причин. Это видение не переполняли кровь и страдания. Демон просто готовил свою армию к атаке. Наверняка именно потому Альцина не окружила теперь толпа зевак. Это были спокойные мысли, холодный анализ фактов, которым он пытался прикрыть растущий испуг, не зная, как сумеет защититься от чего-то подобного. Он ведь может переходить через улицу, с кем-то говорить «есть», а видение придет и оставит его безоружным среди людей. Сколько времени пройдет, пока после очередного приступа он не очнется в подвалах под одним из храмов? Жрецы чрезвычайно серьезно подходят к делу, одержимых демонами. Ему требовалась помощь. Он поднял кубок к губам и осушил его чуть ли не одним глотком. Цитрон был одним из тех, кто, если и не поможет ему, то найдет кого-нибудь, кто попробует. Имелись способы вырвать демона из человека, и не все они предполагали пожираемый огнем хворост, наваленный вокруг несчастного. Альцин поднялся в тот миг, когда Цитрон показался в дверях. Тот остановился, оглядываясь, и двинулся вниз по улочке в сторону порта. Альцин этого и ждал. Посчитал до 10 и отправился за бывшим патроном. Не думал, чтобы Толстый, даже если поглянулся, сумел его узнать. Прошло 5 лет, вор носил теперь бороду, двигался иначе, ну и, конечно, его не должно было здесь оказаться. Он шел за прежним своим главарем некоторое время, до того момента, когда Цитрон остановился у начала главной улицы Среднего Валея. Улица уходила чуть под откос, а потому распахивалась отсюда почти на всю длину. Десятки магазинчиков, лавок и маленьких семейных кабаков облепляли ее с обеих сторон, а шум и гам торгующих радовал слух. Город, несмотря ни на что, не утратил своего духа. Альсин подошел быстрым шагом и пробормотал. «Чудесный вид, верно?» Сукин сын не дал ему и малейшего удовлетворения, совершенно не удивившись. Взглянул, узнал, кивнул ему, словно демоны его дери, словно они уславливались встретиться здесь и сейчас, и повертел пальцами в воздухе. Что-то прикоснулось к крестцу вора, и он не стал оглядываться, поскольку, если он даже и не услышал подошедшего, то дергаться сейчас было бы достаточно безрассудно. Вор позволил себя обыскать, отобрать кинжал и кастет. Через миг исчезло и острие на крестце. Странствующие писцы в нынешние времена ходят неплохо вооруженными. Цитрон крутил в пальцах его кинжал. Альсин улыбнулся уголками губ. «Все в провинции жаждут сокровищ знания», — ответил он. «А потому тебе приходится охранять». Толстый не улыбнулся в ответ. Смотрел холодно, спокойно, внимательно, раздражающе подозрительно. «Это я», — наконец пробормотал вор. Только бы прервать молчание, хотя Цитрон наверняка это понимал. «Помнишь, Альсин, несколько лет назад я работал на тебя?» «Если верно помню, ты не принес мне клятву, а только платил в гильдию взамен на право работы». «Ага, и ни раз, ни два кровавил кинжал, заботясь о твоих интересах». «Как и многие другие». Установилась тишина. Альсин не слишком понимал, что нужно сказать. Он ожидал любого развития этой встречи, от банальной невнимательности до выбивания зубов и ломания костей, в зависимости от того, сколь много проблем Толстому доставило то дело с бароном. Хотя, конечно, втихую он надеялся, что чувства уже улеглись, а шеф гильдии даже обрадуется, увидев его. Но чтобы так, спокойствие, отчужденность и... Теперь он понял. Полная холодного расчета подозрительность. Хотя Цитрон был пойман врасплох, он не выказал этого. Лишь смотрел на Альсина, крутил в пальцах его оружие и раздумывал. Ждал объяснений. «Я не на это надеялся, Цет». «А на что?» «Цитрон, которого я помню, расквасил бы мне рожу, бросил бы в канал, спустил с лестницы, а потом выставил бы между нами кувшин вина, и мы стали бы пить всю ночь напролет. Что происходит в городе?» На лице главаря мелькнуло нечто наподобие улыбки. «Ты все так же любишь похваляться быстротой разума, да, парень? Расквашенную рожу и спуск с лестницы ты еще можешь себе обеспечить. Проблема состоит в том, что я тебя не знаю. Прошло 5 лет, и мне неведомо, где ты был, с кем велся, кому служил и кто купил твою преданность. Невозможно дважды повстречать одного и того же человека». Порой хватит и нескольких ударов сердца, чтобы кого-то полностью изменить. А 5 лет — это целая жизнь. Вор фыркнул раздраженно. «Разве что для сельди. Ты что, бредишь, Цитрон? Я исчез, потому что у меня не было выхода. Я странствовал по миру, ища место для себя, и вернулся, поняв, что такого места нет, не за стенами этого проклятого города. Я не служу никому, а мою преданность не удастся купить». Я пришел поздороваться, поскольку того требует уважение, и вдруг к моей спине приставляют нож и отбирают оружие. К тому же один проклятущий толстяк развлекается, разыгрывая передо мной сельского мудреца. Невозможно повстречать одного и того же человека. Передразнил он, изображая новый акцент Цитрона. Перни, и станешь другим человеком. Наверняка одиноким, да и места вокруг станет побольше. Перестань болтать глупости, ладно? Усмешка старшего из мужчин сделалась чуть шире. «Словно слышу того засранца, каким ты был 5 лет назад. Те самые нахальства, наглость и щенячья убежденность, что мир снесет любое безумие». Взгляд Цитрона затвердел. «Но ты не тот же паренек, Альсин, а потому перестань притворяться. Я вижу молодого мужчину, переодетого и с бородой, который появился неизвестно откуда в тот самый миг, когда на улицах вот-вот начнут падать трупы. Я мог бы ожидать любого человека, только не тебя. А значит, либо госпожа судьбы подшутила над нами, либо это не случайность, а ты чего-то желаешь». Они мерились взглядами. Альсин помнил этот взгляд, холодный, взвешивающий, лишенный эмоций. Видел уже, как Цитрон смотрит так на кого-то. Обычно тот кто-то вскоре умирал, а если главарь гильдии хотел возбудить ужас и дать врагам урок, то умирал долго и болезненно. Похоже, вор вернулся в исключительно скверный момент. «Я приплыл вчера вечером на барке из глубины континента», — начал он осторожно. «Капитан барки звался Сграф. Я нанял комнату на постоялом дворе в Лужнике, называющемся под чердаком. Можешь проверить. Я в городе впервые за 5 лет и не слишком-то понимаю, что происходит на улицах, хотя то, что их могут заполнить трупы, не кажется мне чем-то необычным. Против кого ты готовишься? Против людей Онверса? Старого резчика? Стервятников с побережья Восточного порта? Доверяешь бандитам Рвисса достаточно, чтобы те встали у тебя за спиной? Взгляд Толстого не изменился. «Это так на тебя похоже, Альцин», — проворчал он тихо. «Ты снова думаешь, будто ты единственный умный человек в радиусе 10 миль. Давай-ка пройдемся». Они двинулись вниз по улочке. Вор внезапно понял, что оружие его исчезло из рук Цитрона, и он даже не заметил, когда это произошло. Они молчали. Альцин не пытался начинать разговор. Если шеф гильдии предложил прогуляться, надлежало шагать, закрыв рот, и ждать вопросов. «Рвис мертв», — услышал он внезапно. «Резчика подвесили на крюк больше года назад, а люди его рассыпались. Часть ушла ко мне, часть — к Десгланхи. Гамбелли и его бандиты все до одного сложили головы. Парни из южных кварталов прорежены настолько, что якобы можно там оставить посреди улицы кошель, и никто его не украдет. А те уроды из кварталов восточных забаррикадировались в каналах и выходят оттуда ночью, но и это им не слишком-то помогает. Онверс поклялся мне в верности месяц назад. Чанхор и Безбракт 2 месяца. Северные доки и склады нейтральные, по крайней мере, так утверждает Тамбелия. Но с ней по-настоящему никогда точно ничего не известно, а потому приходится присматривать за спиной. Они миновали первые лавки и магазинчики, предлагавшие главным образом бижутерию, которую моряки, рыбаки и мелкие ремесленники покупали для своих женщин. Дешевые бусы из маленьких кусочков янтаря, браслеты из меди и бронзы, перстни, цепочки и кусочки стекла, притворяющиеся настоящими драгоценностями. Вблизи порта всегда находились люди, охочие до таких мелочей. «Видишь его?» — Цитрон указал на сухощавого мужчину, опиравшегося на протез ноги за прилавком с подобного рода безделушками. «Он прибыл в город 10 лет назад, имея 1 ногу, 2 рук, жену и 4 детишек. Нынче у него собственное дело. 2 сыновей подмастерья у известного ювелира и 3-я часть этого доходного дома. Знаю это, поскольку сам и одолжил ему некогда деньги на то, чтобы основать дело. Единственное, что осталось у него с тех времен, это его обрубок. А его внуки, быть может, сумеют перебраться в высокий город. Понимаешь?» Альцин кивнул, зная, что толстяк равно на него не смотрит. «Этот город дает людям возможности, каких ты не найдешь ни в одном другом месте мира. Ты слыхал о фейланском налоге? На 10 баржах, груженных разбитыми несбордскими щитами, шлемами и порубленными доспехами, которые остались после того, как несбордцы попытались захватить Понкила. После той битвы они перестали ходить по океану флотилиями, насчитывающими 10 кораблей, и занялись нормальной торговлей и честным пиратством. Мы сдержали их, а из 2000 лодий, которые тогда приплыли к нам, домой вернулись лишь 50. А когда империя напомнила нам о неоплаченном налоге, который она не сумела взыскать, уходя на восток, мы погрузили на баржи то, что осталось от Несбордской армии, и отослали вверх по Эль-Харану. И Мейк-хан больше никогда не напоминал нам о деньгах». Вор молчал. Может, он и не видел Толстого несколько лет, но одно осталось неизменным. Шеф гильдии все еще любил долго кружить вокруг да около, прежде чем приступить к делу. «Я люблю этот город», — наконец произнес Цитрон. «Я родился здесь и здесь намереваюсь умереть. Я шлифовал его брусчатку и плавал в его каналах, сражался с крысами за объедки, но бывали и времена, когда я ездил 6 запряжных и платил золотом за каждый кусок пищи, поскольку таков был мой каприз. Я всегда знал, что одна единственная вещь неизменна, словно сам океан. Лига Шапки. Лига пережила все. И жрецов, и Мейк-хан, и безумие князя. Всегда наравне с советом она управляла Нижним городом и портом. И никто не ставил под сомнение эту власть, поскольку чаще бывала она куда справедливее и честнее городской стражи и судей. Ты платил гильдии в своем квартале, и жена твоей дочери могли, не боясь, выходить ночами из дома, да и в нем самом можно было не закрывать дверь. Как раз с этим Альцину было непросто согласиться, но он благоразумно удержался от комментария. Цитрон обращался не к нему, но к себе самому, а потому надлежало молчать и кивать. И в это не вмешивались ни городская стража, ни совет. потому что кто обеспечит спокойствие в порту, куда входит по 1000 кораблей в месяц со всех концов мира? Кто распоряжается в кварталах бедноты? Кто взял за глотку гильдии независимых чародеев? Даже мейканские губернаторы, когда уж уразумели, насколько им необходима лига, призвали специальный отряд крыс, который должен был поддерживать контакт с ее предводителями. Потому что они знали, Нижний город не спит никогда, и ночью кто-то да должен обеспечивать ему защиту. Они остановились подле прилавков со сладостями. Цитрон некоторое время созерцал разложенные на досках кулинарные чудеса, а потом двинулся дальше. Владелец провожал его улыбками и поклонами. «Этому тоже я одолжил денег», — кивнул шеф гильдии. 50 оргов. Нынче у него 3 лавки и собственная пекарня. А у того рядом, торгующего сукном, возникли проблемы с налогами. Один мытарь хотел посчитать ему шерсть как шелк, поскольку та была гладкой и ровной. И объяснил мытарю, в чем состоит разница между шерстью и шелком. Знаешь как? Приказал сплести веревки из одной и другого. Шелк намочил в уксусе, а шерсть в соленой воде, завязав на них узлы. А потом поймал того мытаря и влепил ему по 20 каждой по голой заднице. После 10 он различал их прекрасно и более никогда не путал материал. Они прошли еще мимо нескольких лавок и магазинчиков. Почти все купцы и ремесленники кланялись Цитрону, улыбались и здоровались. Альсин дал бы голову на отсечение, что в этом не было замешанной на страхе униженности, обычной для людей, которые боятся за собственную жизнь и достаток. Его бывшего патрона одаряли истинным уважением, и вор задумался, как он мог не замечать этого несколько лет назад. Разве что потому, что тогда его интересовали лишь поручения от Цитрона, быстрые деньги, которые за них можно было получить, а не подробности деятельности Толстого. Когда человеку 1,5 лет, и он живет на улицах, то редко планирует дальше, чем на несколько дней вперед. «А теперь нас убивают». В голосе Цитрона появилась новая нотка. «Стража и эти хладнокровные сукины дети Бендоретта Терлеха провозгласили священную войну с пороком, как они это называют, и каждый месяц собираются очищать новый район. Сперва арестовывают нескольких человек, и те исчезают в подвалах совета. Что с ними делают?» Он явно колебался. «Этого я не знаю, но они умеют быть убедительными, поскольку все начинают говорить. А потом наступает время поголовных арестов и казней. Слышишь, Альсин? Я сказал казней, а не процессов. Они уже перестали играть в подобие закона. Хватают людей, а на второй день вешают их без приговоров. А даже самый последний карманник заслуживает того, чтобы судьи сказали ему, за что предназначена ему встреча с палачом и... Как выглядят люди графа?» Толстый искоса взглянул на него. Он до сих пор не любил, когда его прерывали. «Молодые. Одеваются в черное и коричневое. И носят, только не смейся, носят полуторники за спиной». Альси написал ему происшествие, свидетелем которого он стал в Лужнике. «А, да, Банлеар они очистили первым из районов. Люди старой Асфенле пытались сопротивляться, и все закончилось резней. Нынче там никто не правит. Несколько маленьких группок, главным образом не из города, грабят и убивают, кого захотят. Но днем туда приходят патрули стражи и праведные, и выбрасывают за стены всех старых, больных и искалеченных. Нет, — говорят они, — для них места. Город — это не приют, только сильные и здоровые могут жить здесь. Господину Битв не нужны шлюхи, нищие преступники». «Господин Битв?» Цитрон покивал, улыбаясь кисло. «Верно, потому что все это совершают они во имя Реагвира. Граф — его фанатичный приверженец. Он назвал своих головорезов с мечами праведными и приказал им взять на себя обеспечение городской стражи. Совет лихорадит, но он подогревал ненависть между виссеринами и гурдоресами так долго, что вдруг оказалось, что оба рода уже не принимаются в расчет, а городом по-настоящему правит граф. Не один, впрочем. Иерархи храма Реагвира встречаются с ним так часто, что им можно было бы и переселиться в высокий город». «А другие священники не возмущаются?» «А что они могут сделать? Ведь граф не поносит богов, а лишь очищает город от бандитизма и греха. С чего бы ему корять его за битву со злодеями? Григас тоже ничего не предпринимает. Должен был уже с год назад отослать весточку в совет, что Лига не позволит так себя воспринимать, а вместо этого он сидит в варнице и делает вид, что ничего не происходит. Альсин знал, как выглядят такие весточки. Внезапное исчезновение одного из патрулей стражи или пара низших чиновников, которым не удалось научиться дышать водой из каналов, служило сигналом, что Лиге Шапки не нравится, что на ее права в Нижнем городе покушаются. А когда и это не помогало, капитаны, купцы, ремесленники, связанные с членами Совета города, начинали один за другим закрывать свои дела. И тогда совет Понкила или брался за ум, или бросал все силы городской стражи на охрану своих людей, прекращая охоту. Лига же достигала, чего хотела. Конечно, совет мог продолжать противостояние, однако это означало бы войну на уничтожение. Горящие корабли и склады, трупы на улицах Высокого и Нижнего города, наемных убийц на крышах. Никто бы не выиграл эту войну, а даже если бы сумел, вышел бы из нее настолько ослабленным, что зализывал бы раны годами. Обе стороны предпочитали сохранять неустойчивое равновесие. Однако, чтобы все так закончилось, совету города должна была противостоять сильная и умело управляемая Лига Шапки. Отдельными районами и даже улицами правили полунезависимые гильдии преступников, но все их главари традиционно приносили клятву Анвалару, великому вождю Лиги. Отдавали ему также десятину от доходов, взамен ожидая помощи в разрешении споров, исполнении кодекса и посредничества при конфликтах с законом. Многие из преступников вышли из подвалов после передачи определенной мзды соответствующим людям. В приговорах многим заменили колесование на галеры, с которых можно избежать, или на изгнание, откуда можно и возвратиться. Однако в ситуации, когда Лигой руководил неудачник вроде Грикхаса, и каждой из Лиг приходилось самой справляться с нападениями графа и его фанатиками, невозможно было сдержать резню. Ничего странного, что толстяк готовился к войне. Если и существовало нечто, что он любил больше своего города, то была это Лига Шапки, а вернее, ее идеализированный образ. Альсину пришлось бы признать, что мало кто подходил на роль Анвалара лучше Цитрона Бен-Гарона. «Замышляешь против Грикоса? Хочешь сделаться новым Анваларом? У тебя ведь никогда не было подобных амбиций». Толстый пожал плечами. «Это скорее дело необходимости, а не амбиции. Люди приходят ко мне, как из разгромленных гильдий, так и из тех, что нынче под угрозой. Чанхор, Гесбрек, Тонверс, Вантимайла — все чувствуют острие полуторника у себя на глотке, если говорить поэтично. Те, кто потрусливее, расползлись по всевозможным дырам, но это ничего не дает. Помнишь Каракатицу? Он пытался скрыться в каналах под старыми доками. Стражи и праведные выкурили его оттуда в 2 дня. И что? Альсин не сумел скрыть удивление. Он так вот просто сунул лапы в колодки, сам себе набросил на шею петлю? Бывал я в тех каналах, их бы там и 1000 человек не взяла, не захоти того сам Каракатица. Разве что кто-то обильно за такое заплатил, а граф денег не жалеет. Но у него доступ к сокровищнице города, и если надо, он нанимает шпиков, магов и банды головорезов, которые помогают страже и его полудуркам. Против Каракатицы он послал 300 человек, в том числе с 10 чародеев, и этого хватило. И нанимает он не уличных магов, а мастеров великих гильдий. Они почти дошли до конца улочки. Альцин остановился, оглянулся и оперся о стену, внимательно осматривая окрестности. Проклятие! Он не мог сказать, кто из толкущихся на улице людей работал на Цитрона. Или были они по-настоящему хороши, или несколько лет вне города лишили его профессиональных умений. «Которые тут твои?» — спросил он наконец. Цитрон криво усмехнулся. «Ты не слушал, парень. Тому я одолжил денег, иному позволил год не платить взнос, третьему...» — махнул рукой в сторону магазинчика с морским инструментом. «Вытащил 2 сыновей из подвалов. Еще одному прислал в качестве подарка 3 негодяев, которые пытались изнасиловать его дочку. И скажу, между нами была это последняя попытка изнасилования в округе. Все эти люди мои, до единого, понимаешь?» «Понимаю. Ты был бы хорошим Анваларом». «Не подлизывайся. Ты говорил с графом?» Вопрос упал неожиданно, а Альсин услыхал в голове предостерегающее шипение. Тем самым тоном Цитрон некогда допрашивал одного головореза из негородских. Тогда вор впервые в жизни видел, как весящий 250 фунтов и имеющий без малого 9 футов роста дуболом плакал, ныл и пачкал от страха штаны. Сразу перед тем, как он приказал мне убираться из города. Правда прозвучала до странности неуместно. «И говорили мы недолго». «Плохо», — скривился Альцин. «Начинаю оправдываться». Что он говорил? Снова тот же тон и обычный, не угрожающий интерес. Вот только стена за Альцином внезапно сделалась ледяной. Не помню точно. Я был ранен. Раны болели, я потерял порядком крови. Говорил он главным образом о себе. О Регвире, некоем чудесном исцелении, обязанностях воина и прочей ерунде. И о политике, что не купился на интриги Эванетаса Гресса и баронессы Левендер, только и всего. Цитрон глядел на него и улыбался. Альсин недовольно сглотнул. «Барона ты убил сам, а Дарвения Левендер выехала из города вскоре после случившегося, и больше они не слышали. Меня интересует граф Бендоре Терлех. То, что он говорил о Регвире, звучало всерьез? Он и вправду верит, считает себя слугой владыки меча. Пока что храм Регвира не поддерживает его официально, но среди жрецов у него все больше симпатизирующих, а некоторые иерархи едва ли не молятся на него. Он использует их или они его, а? Жрецы все еще помнят славу легионов владыки битв, и охотно бы ее воскресили. Не все, но некоторые, конечно же. Я пытался понять графа, собрать о нем информацию, но мало есть тех, перед которыми он откровенничал. Итак?» Альцин попытался вспомнить ту ночь, когда демон впервые вселился в него. Слабость после пробуждения, рассветный полумрак, бинты, едва позволяющие двигать рукою. Он был тогда отдан на милость графа, помнил вкус вина, тихий монолог и его внутреннюю силу. Когда граф говорил о Регвире, в голосе его появлялось какое-то тепло. «Он по-настоящему верит», — начал вор. «Он политик и интриган, как и все в Совете, но он верит, что был избран владыкой битв. И я не думаю, что жрецы сумели бы им манипулировать, поскольку Терлех полагает, что Регвир исцелил его ради некой цели, и потому, если понадобится, он сам выберет новых иерархов. Однако я не знаю, что для него важнее всего нынче. Прошло 5 лет. Я могу рассказать тебе о графе, что меня отпустил, но ничего не знаю о том, который нынче сражается с Лигой. Советник ли это, желающий захватить всю власть, или, скорее, фанатик, жаждущий исполнить свою миссию?» Цитрон кивнул. «Ну и кто из них отпустил тебя живым?» Это был вопрос ценой жизни. Второй. Тот, который судил поединок и верил, что владыка битв остался бы недоволен, убей он меня. Альсин ждал и смотрел, полностью понимая, что нынче решается его судьба. Посчитай, толстый, что он соврал, а появление его здесь и сейчас, часть какой-то интриги, проводимой графом, ночные кошмары и вправду окажутся меньшей из его проблем. Следующий кошмар вообще может не успеть наведаться к нему. Вор попытался не шевелиться, хотя ему все еще казалось, будто он вжимается в глыбу льда. Наконец, Цитрон слегка прищурился и улыбнулся уголками губ, а стена за спиной Альцина сделалась нормальной температуры. Ему удалось сдержать глубокий вздох, и этим он был по-настоящему горд. «Сколько у него тех праведных?» — обронил он, чтобы сказать хоть что-то. 14. 10 я знаю по имени и семье. Главным образом, это молодые дворяне из провинции. Но о 4 мне до сих пор неизвестно ничего. Все они хладнокровные, лишенные сомнений и милосердия сукины дети, какие смогут выбросить за стены города беременную женщину с 4 детьми, лишь за то, что у нее нет мужа, и ей приходится нищенствовать на улице. Ходят они обычно парами, и в обществе нескольких стражников, которые даже не делают вид, что они нечто большее, чем прислуга для грязной работы. «И почему они все еще живы? Нет-нет». Альцин вскинул руку. «Я знаю, что это означало бы официальную войну с Советом, но если бы один другой забрызгал кровью мостовую, остальные поумерили бы свой пыл. Разве нет?» «А ты полагаешь, что все гильдии дают себя вырезать исключительно из уважения к закону?» Цитрон скривился так, словно у него болел зуб. «Ты видел их оружие?» «Видел. А видел, как они им сражаются? Словно одержимые. За 2 из них резчик некогда послал 30 своих парней. Те застукали их в глухом закоулке. Я потом осматривал то место. Руки, ноги, кишки. Эти сукины дети убивают максимально зрелищно. Ни одного из них даже не оцарапали. В них стреляли из арбалетов, пытались отравить, накладывали заклинания. Безрезультатно. Их охраняют некие чары, а когда доходит до схватки лицом к лицу...» Плевок его был слишком выразителен. «Нам нужна лига. Целостная, сильная и объединенная. Могущая купить себе помощь хороших чародеев. Способная сломать праведных или, наконец, если это не поможет в силах дотянуться до графа. Или мы, или он. И потому ты готовишься к войне с Грикосом? Хочешь стать спасителем Лиги? Это плохой вопрос, парень. Ему должно звучать так. Если не Лига, то кто сдержит Терлеха и его праведных? И что будет следующим? Возобновление клятвы меча? Возрождение легионов Регвера и новые религиозные войны? Попытка подчинить соседние земли? Как отреагирует Армитар? Свободные королевства, наконец, Мик-хан. Что сделает князь? Он не обладает реальной властью над городом, но формально мы относимся к Филанду. Те, кто думают, что могут обратить время назад, а остальной мир станет на это спокойно смотреть, — глупцы. А глупцы не должны править в Понкила. В твоем городе. В моем городе. Некоторое время они мерились взглядами, и Альсин понял, что не получит здесь помощи. Цитрон втянут в войну за власть в Лиге Шапки, а потому начал бы торговаться за право соуправления городом с Советом, и не осталось у него ни времени, ни средств, чтобы помогать бывшему подчиненному. К тому же появление кого-то, в чьих снах гостит демон, могло оказаться для него опасным. Твари из-за мрака любили кровь и насилие. Он задумался. «Зорстеана до сих пор живет в Дартвене?» «Да, но на твоем месте я бы туда нынче не ходил». «Ты мне запрещаешь? С какой-то поры ты управляешь тамошними колдунами?» «Не я». Цитрон покачал головой. «Ты снова не слушаешь. Я ведь говорил. Граф объявил войну прегрешениям и преступникам. А для некоторых, особенно для жрецов, нет большего преступления, чем неаспектированные чары. Это уже не обычный храмовый треп. Пока что у Совета нет ни отваги, ни средств, чтобы ударить по гильдиям, которые не подчинялись и старым микханским запретам. Но они становятся все смелее. А Дартвена всегда славилась своими колдунами и тем, что им на подобные запреты положить. А поскольку наш глубоко верующий граф пока что не желает рисковать магическими стычками внутри города, то решил взять их измором. Его люди перекрыли все улочки вокруг квартала и наблюдают. Не делают ничего, кроме как допрашивают каждого, кто туда входит. Зачем, почему, с какой целью, как надолго и так далее. Но этого хватает. Город чувствует, что в воздухе что-то висит, потому все предпочитают обходить квартал стороной. Уже третья часть его обитателей выехала из Понкила, а те, что остались, все более отчаиваются. Нет клиентов, нет денег. Однако, если ты уверен, что никто из людей графа тебя не узнает, можешь рискнуть, но... Но? Ты сам. Да, ты сам. Ты уже не мой человек. Если попадешь в подземелье, можешь рассчитывать только на себя. «Я понимаю. Тогда зачем ты тратишь на меня свое время?» «По двум причинам. Во-первых, я хотел убедиться, кто вернулся в город. Отчего именно сейчас и почему граф некогда выпустил тебя из своих лап, хотя должен был убить на месте. А вторая причина — это старый долг». Взгляд Толстого затвердел. «В тот раз я запретил тебе играться в месть. Ты не послушался. Ты оказался наглым, высокомерным засранцем, который не знает, когда прекратить. Ты играл в интриги, словно был равным для дворянства из высокого города». Альцин отвернул воротник, показывая грубый шрам. «Это не моя игра, и я за это заплатил». «Не только ты. Граф прислал мне весточку, чтобы я не лез. Когда, несмотря ни на что, я за тобой не уследил, он прислал вторую со словами, что хороший командир всегда несет ответственность за своих людей». «И вправду страшно. И что, ты так этого испугался?» Цитрон улыбнулся так, что стена за спиной Альсина снова превратилась в глыбу льда. «Он приказал убить Карлана. Прислал мне его голову». Глыба льда треснула и обрушилась на него. Он почувствовал ярость. «Пленных не брать!» — рычит он и сжимает волю, а люди его впадают в кровавый амок. Сотня мечей, топоров и копий поднимаются и падают, поднимаются и падают, и в этом нет ничего от благородного военного танца, в котором воин стоит противу воина. Просто обычная резня. А когда последний враг падает мертвым, когда мечи, топоры и копья прекращают подниматься, он смотрит в котловину, где чужаки искали укрытие, и улыбается гримасой безумца. И еще 2000. Он никогда не поймет, зачем они оставляют их здесь, погруженных в летаргию, выплетающих из силы странный саван. Это уже третье гнездо, которое он открыл за последний месяц. Никогда их не охраняют воины, потому хватает и сотни людей, чтобы за время, за которое можно пробежать милю, земля оказалась очищена. И лишь его воины раскачиваются, словно настигла их некая болезнь. Их тошнит, а некоторые даже плачут. И ему приходится все сильнее сжимать волю на их сердцах, чтобы начать танец мечей. В следующий раз придется взять другой отряд. Эти же в ближайшей битве пойдут в первых рядах. Канна поддержала сестру и осмелилась напасть на него. Сука должна почувствовать, что такое не смерть. Вкус железа во рту, капли пота на лбу, дрожь в ладонях. Он сложил руки на груди, чтобы скрыть дрожь. «Ты ничего не скажешь, Альт? Ты побледнел, вспотел и молчишь. Мне надо думать, что ты впечатлился». Вор сглотнул. Ему казалось, что сквозь горло его текут остатки некоего неудачного алхимического эксперимента. То, что он увидал миг назад, не имело значения. Керлан. Сколько он себя помнил, Керлан был правой рукой Цитрона. Ребенком Альтин учился у него ножевому бою и тому, как красться в ночи. Керлан погиб. Из-за него? «Мне нужно идти», — простонал он. «Я скверно себя чувствую». Цитрон кивнул. «Ступай, но не шляйся окрестностями ближайшие несколько дней. Улицы нынче негостеприимны». Он сделал явственную паузу. «Для пришельцев извне». Неожиданно он обнял его и похлопал по спине. «Помни, две причины». Центр города пылал, а он следил, чтобы пожар не угас. Город выстроили умно, на высокой скале. Окружили его столь же высокой стеною, собрали немалые запасы воды и пищи, стянули с окрестностей воинов и всех, могущих использовать силу, склонились пред владычицей скал. И это вооружало их спесью. Они полагали, что смогут ему противостоять, что их хилая богиня даст им защиту. Он прибыл под эту крепость с небольшой свитой, едва десяток другой сосудов и меньше сотни людей. Но это напугало их настолько, что они забаррикадировали врата и попрятались по домам. А ведь он не просил многого. Всего-то 5000 мужчин и парней должны были покинуть город и подчиниться его воле. Женщины могли остаться, чтобы рожать еще. Они отправили к нему посланника, одинокого старика с глазами, горящими внутренним огнем. «Мы не станем твоим стадом на развод», — сказал он, прежде чем его насадили на кол. Беда. Не хотят, не должны. Он проломил их сторожевые барьеры за 10 ударов сердца, хотя они отчаянно сопротивлялись. Заблокировал ворота и одарил город порождением своего гнева. Колонна огня высотой в полмили выросла посредине городских стен. Потом он наполнил рвы каменным маслом и тоже поджег. А теперь он стоял на ближайшей скале и смотрел. Огонь в сердце города разрастался, поглощая все новые и новые дома, подталкивая горожан в сторону стен. Они задыхались и умирали на стенах. Некоторые ложились и ждали смерти прямо там, другие прыгали вниз, третьи перерезали себе вены. Но сбежать они не могли. Столб дыма был уже в несколько миль высотой. Хорошо. Пробуждение было труднее, чем раньше. Альцин приходил в себя медленно, словно сон был смолою, пристающей к душе и пытающейся втянуть его в черную бездну. Долгое время он не мог заставить себя раскрыть глаза. Он ощущал это. Неудержимый, неукротимый гнев и презрение. Только вот эмоции эти каким-то образом оставались холодны. Это не был гнев, какой поднимается при столкновении с равным тебе противником. Для демона люди просто насекомые, чья единственная жизненная цель — это подчинение воле и существование в образе орудия его в руке. Каждую попытку сопротивления он топил в крови, да так, чтобы сломить дух других потенциальных бунтовщиков. И снова холод. Город сгорел, 20 000 жителей погибли, а тварь в его голове не чувствовала даже мстительного удовлетворения, словно был он садовником, поливающим кипятком муравейник. При этом понимание, что резня — это лишь эпизод, что ему уже приходилось принимать участие в таких, после которых число убитых исчислялось сотнями тысяч. Демон использовал людей как игрушки. Были и другие, ему подобные. Он помнил имена, прозвища, а за прозвищами этими таилось знание об особенностях, которые они описывали. Он вел вместе с ними войну против тварей, чуждость которых каким-то образом одновременно привлекала и отталкивала его. И против богов, чьи имена он знал. Смертные же в этих делах значили не больше, чем пешки на доске, а скорее даже не больше пыли, эту доску покрывающей. Хуже всего было то, что сразу после пробуждения некая тень тех эмоций оставалась с ним. Люди его отвращали. Они грязь, насекомые. Если бы в этот момент некий бог стер весь понкила с поверхности земли, вор перевернулся бы сбоку на бок и заснул бы, удовлетворенный, что ему перестал мешать шум на улице. Наконец он открыл глаза и сполз с нар, заменявших ему кровать. Он немного помнил со вчерашнего дня, из встречи с Цитроном и разговора, из которого по-настоящему-то ничего не следовало. Затуманились и отошли прочь даже те два видения, что обрушились на него средь бела дня. Для наблюдателя извне они длились меньше удара сердца, но как долго ему будет так вести? Демон с каждым разом становился все сильнее. Вор умылся, переоделся и сошел в общий зал. Он совершенно не хотел нынче капусты с колбасками. Поймали его сразу у входа на постоялый двор, просто-напросто ухватили под руки и втащили в ближайший закоулок. Четверо, хотя это и казалось чрезмерным, поскольку каждый из них был на полголовы его выше и на глаз фунтов на 100 тяжелее. Двое дуболомов поставили его под стену, третий воздвигся перед ним, сжимая кулаки. Четвертый занял позицию у выхода из закоулка, почти полностью его перекрыв. Цитрон был прав. Улицы сделались опасны для вновь приехавших, а Альсин, похоже, таки утратил инстинкт городской крысы. Несколькими годами ранее он бы не вышел из постоялого двора как последний дурак, прямиком в их лапы, особенно учитывая, что повстречавшие его не производили впечатления слишком уж сообразительных персон. Так, головорезы, зарабатывающие на хлеб ломанием людям костей и окунанием, кого прикажут в каналы. Не показались они ему теми, кто в силах думать о нескольких делах одновременно. Возможно, именно поэтому они и были настолько хороши для подобных поручений, коротких и не содержащих слишком много слов, лучше всего трехбуквенных «бей», «пни», «жги». Он успокоился и принял позу запуганного кролика. «Но я ничего не сделал, я ничего...» «Хватит!» — раздалось из конца улочки. «Можешь не притворяться». Голос этот показался ему знакомым. Альцин глянул туда, откуда тот доносился. «Ага». Мужчина в одежде наемного носильщика кивнул. «Ты меня знаешь, Хундердиц Клайв. Мы встречались несколько лет назад, когда я приносил толстому сообщение от Энвалара. Я помню». Хундера знали все преступники в городе. Именно он был голосом Анвалара, оглашал приговоры, напоминал всем, что главарь бдит. Вроде бы он имел хорошую память на лица, настолько хорошую, что однажды распознал на улице свою мать, которая оставила его прежде, чем ему исполнилось 3 года, узнал и якобы перерезал ей глотку. Одна из городских легенд, которую повторяли в каждой воровской норе. «Альцин Авендах». Хундер подошел ближе, а крысиная мордочка его сморщилась в чем-то напоминающем ухмылку. 5 лет. Все говорили, что та девка, что была твоей матерью, перерезала тебе глотку в тот миг, когда ты с нее слезал. Вроде бы ты не желал платить, говоря, что с родственников брать деньги не должно. Это так? Так. Как видишь, теперь я мертв, а потому, вместо того, чтобы тратить время на разговоры с духом, не займешься ли ты чем-то более полезным? Я видал в порту корабль, полный гевенийских моряков. Они спрашивали о тебе. Говорили, что истосковались. Ухмылка сделалась шире. Все такой же. Молодой, глупый и наглый. И совершенно не знающий, когда стоит захлопнуть пасть, опустить глазки долу и хныкать, моля о пощаде. А ты подойди так, чтобы я почувствовал твое дыхание, и как знать. Сломайте ему 2 ребра. Стоящий перед ним дуболом развернулся и ударил его экономным движением. Звук был таким, словно кто-то лупанул палкой в мешок, полный мокрой муки, а Альцин в первый миг не почувствовал удара. Просто-напросто воздух вытек у него из легких, а неизвестная сила взметнула ноги в воздух. Резня продолжается третий день. Он стоит на рынке посреди города и смотрит, как его люди заканчивают дело. 30 тысяч. Столько трупов они здесь оставляют, но близящиеся Венлегги не получат ни рабов, ни слуг. Здешние дураки отказались покинуть свой город, а теперь даже мраморные памятники плачут кровью. Все из-за того, что чужаки провозгласили, что примут всех охочих в объятиях Каав. Спокойствие, равенство, справедливость. Он дал им равенство в смерти. Когда вошел во врата, застал все двери и окна затворенными. Жители спрятались от его армии. Это оказалось ему на руку. Он объял силой весь город, и во мгновение ока на месте дверей и окон выросли каменные блоки. 30 тысяч человек оказались пленены в собственных домах, а он мог сделать то, что надлежало. Он привел всего-то 1000 человек, больше не требовалось, разделил их на отряды по 15 человек и отослал в первый из домов. Они выламывали каменные запоры, выволакивали обитателей на улице и связывали им руки за спиною, говоря, что они будут изгнаны из города. Потом вели их на рынок. Встать на колени над каналом, отводящим нечистоты, склонить головы, закрыть глаза, мы выжжем вам знак предателей на спине. Чеканы вверх. Клинки, откованные так, чтобы пробивать кольчуги и бриганты, легко входили в место соединения черепа и позвоночника. Тела отволакивали в храм Майхи. Госпожа войны нынче в ярости, он чует ее гнев. Странно, некогда она любила такие жертвы. Однако она не прибудет, чтобы встать против него. Она слишком далеко, гнев ее быстро сменяется недоверием, замешательством, а потом, когда она все же понимает, что это необычная профанация, ужасом. Наконец она разрывает связь с собственным храмом и сбегает. А он ведь предлагал ей союз. В первый же день ему удается обеспечить необходимую скорость. Жители доверчивы и легко дают себя убедить сказочками об изгнании, позволяют себя связать, преклоняют колени над стоками, предпочитая знак предателя смерти, и умирают. Храм наполняется на треть. После каждой из казней его люди ведрами воды смывают кровь в каналы. Однако потом кто-то начинает кричать, кто-то сопротивляется, некоторые дома приходится захватывать силой, местные отчаянно обороняются, вопят, молят, бьются в руках и проклинают. Женщины вытягивают младенцев в сторону воинов, просят, чтобы спасли хотя бы их. Дети плачут и цепляются за одежды матерей. Этот шум слышно в запечатанных до времени домах, а потому в каждом следующем становится все труднее. К счастью, некоторые из семей облегчают ему дело и убивают себя сами. После снятия запоров воины находят лишь тела. Их они тоже сносят в храм, но, по крайней мере, не теряют с ними времени. С каждой улицы он отбирает одного юношу. Им и вправду выжигают на лбу знак предателя, связывают и сажают в углу рыночной площади. Вместе будет их человек 30. Он радуется, что приказал сохранить жизнь столь многим, поскольку вечером второго дня несколько из них уже мертвы. Двое умирают совершенно, без каких-либо внешних признаков. Один откусывает себе язык, еще один, хоть и связанный, бьет головой в мостовую столь долго, что у него трескается череп. Ну и пусть. Ему-то достаточно и 6 посланников. Однако отошлет он их больше, чтобы весть наверняка дошла до каждого из оставшихся городов, чьи жители также решили сопротивляться. Весть коротка. Я приближаюсь во гневе. На третий день тела едва помещаются в храме, достигнув высоты в 30 футов, и хотя раны их не кровавят слишком обильно, по ступеням, ведущим в храм, течет темный ручей. Они заканчивают одновременно с закатом. 30 тысяч ударов чеканами. 30 тысяч тел, наполнивших храм госпожи войны почти под крышу. Он чувствует усталость. 3 дня и 2 ночи он непрерывно поддерживает своих людей волей, сжимает их железной хваткой, поднимая их ярость и дух. Хуже всего с детьми. Приходится силой ломать сопротивление воинов, назначенных для казни, чтобы те поднимали и опускали оружие. Выезжая из города, освобождая клейменных пленников, воины его каждому из них вручают коня и весть для передачи его слова остальным. Он ставит лагерь под стенами, ложится спать под охраной сосудов, когда засыпает, ослабляет кольца воли. Утром 120 человек его мертвы, перерезали себе вены, упали на мечи. У выживших вместо душ горстки пепла. В ближайшей битве придется ставить их в первых рядах. Боль взорвалась слева, словно к боку его прижалась медуза и обхватила щупальцами туловище Альцина. Он не стал сдерживаться, выплюнул стон сквозь стиснутые зубы, добавил всхлип, отчаянно хватая ртом воздух. Альцин почти перестал чувствовать ноги, его колени подогнулись и внезапно ударили в мостовую. Его не стали придерживать, худо. Сейчас примутся пинать. Неважно. Главное, что он уже не ходил улицами чужого города по щиколотку в крови. «Ну, стра-ста лучше...» Голос доносился сверху, едва различимый сквозь шум крови в ушах. «Олених, да как? Должно. Подними голову!» Он не послушался сразу, а потом чья-то ладонь ухватила его за волосы и вздернула голову вверх. «Так лучше!» Улыбка Хундера была такой же, как несколько минут назад. «Ты ведь наверняка подумал, что Асх ударил тебя кастетом, верно? Но нет, кастет он надевает, когда желает кого-то убить. Как ребра?» «Сломаны. Как минимум два. Дышать больно, словно кто-то воткнул ему меж ребер тупой колышек». «Полагаю, сломаны. Как минимум два. Но на самом деле это был не сильный удар. Асх даже не отступил, чтобы взять серьезный размах. Так-то вот. Я получил поручение тебя не убивать, пока не пойму, что ты не сумеешь нам пригодиться. Начнем с того, что ты сможешь подняться. Если не встанешь на ноги, пока я сосчитаю до 10, парню чуток измажут себе сапоги. Раз, два, три...» И быстро же считал сукин сын, совершенно не делая скидок. 4 раздалось, когда вор уперся ладонями, чтобы не рухнуть носом в землю. 5, 6 и 7 слились чуть ли не в одно слово. Альцин стиснул зубы, закусив губу. Рот наполнился кровью, и он с тяжелым вздохом встал. Перед глазами затанцевали темные пятна. Мир закружился, а приклеившаяся к боку медуза призвала на помощь нескольких сестер. Вор застонал и качнулся назад в поисках стены за спиною. 10. Чудесно. Если обопрешься о стену, Асх сломает тебе следующее ребро. Ты должен стоять сам. Он замер на мгновение, задержал дыхание, медленно расставил ноги, сжал руки в кулаки. Вкус крови не исчез, но это была меньшая из проблем. Пятна черноты уплыли в сторону, а вместо них проявилась туповатая морда с выражением неохотного уважения. Должно быть, тот самый прославленный Асх. «Хорошо», — сказала морда. Альцину показалось, будто слова доносятся с другого конца города. «Впервые кто-то поднялся так быстро». «Помолчи, Асх!» Хундер Дицклаев стоял сбоку, но вор не рискнул глянуть в его сторону. «А ты слушай, отвечай на вопросы. Встречался вчера с Сутроном?» «Да». Не было смысла спорить. Если бы они не знали о встрече, скорее всего, не стали бы его трогать. «Хорошо. Вы разговаривали?» «Да». «О чем?» «О городе». Стоящий подле Альцина дуболом зыркнул в сторону главного, словно ожидая разрешения на удар. Однако его не было. «Славно. И что Бен-Гарон думает о твоем возвращении? Он обрадовался? Как-то в последнее время ему неохота болтать с Анваларом. Он отказался даже заплатить 10 и не отвечает на вызовы. Нехорошо». Установилась тишина, словно Хундер посчитал тему исчерпанной. Альцин понял вдруг, что если не делать резких движений и дышать неглубоко, боль вроде бы становится тише. «И что с того?» — спросил он наконец. «У Грейхаса наверняка достаточно людей, чтобы вправить толстому мозги». «Ха-ха, хорошо. Можно подумать, что вы целый час говорили о старых временах, вспоминая, как вам, голубки, было хорошо вместе. Мы оба знаем, о чем вы болтали. О графе и его миссии. Мы уже потеряли немного людей, но Лига не для того, чтобы сразу вцепляться в горло всяким фанатикам. Терпение — это добродетель, разве нет?» «Особенно много этой добродетели у мертвых», — подумалось вору, но он смолчал, глянув на лапище Асха. Вспомнил старую воровскую загадку. «Каков наилучший на свете кляп? Кулак, ломающий твои ребра». Когда-то эта шутка казалась ему смешной. «А теперь тот проклятущий толстяк, который должен радоваться, что Анвалар столько лет спускал ему с рук его самоуправство в порту, открыл в себе амбиции предводителя. Он отказывается платить дань, не идет на встречи, без позволения увеличивает собственную гильдию, принимает присяги, на которые не имеет права, договаривается с другими главарями, будто у Лиги нет законного Анвалара. И что с того? Я говорил, пусть Грикас вышлет людей, чтобы его убедили. Он совершает ошибку. Но зачем? Зачем нам ночная война на улицах? Анвалар ее не хочет, поскольку это только ослабит Лигу». Альцин, наконец, рискнул повернуть голову и взглянуть на Хундера. «Не хочет или слаб для нее? Сколько гильдий ответило на его призыв? Скольких людей он сумел бы послать в порт, который Толстый превратил в крепость? Я видел это. Там и правда каждая улица принадлежит Цитрону. Грикхасу понадобилась бы армия». Хундер взглянул на него с иронией. По лицу его вдруг скользнула зловещая ухмылка. «Для чего армия там, где хватит и одного человека?» Понимание пришло к Альцину со скоростью выпущенной арбалетной стрелы. «Ты понял». Крысиная ухмылка сделалась шире. «Это хорошо. Толстый тебя всегда хвалил, мол, ты быстро соображаешь. Ты прав. Цитрон превратил порт в крепость. Он никогда не открывает спину, не покидает улиц, где знает каждого человека, от детей до стариков. Невозможно приблизиться к нему неожиданно, только тот, кому он доверяет». «А как этому кому-то выйти из этого всего живым?» «Я не задавал этот вопрос», — подумалось ему. «Это не я, кто-то другой. Я не выторговываю сейчас собственную жизнь ценой смерти Цитрона». «Хороший вопрос. Мы раздумывали над этим долгое время и пришли к выводу, что смерть Толстого от ножа или Гаротты, смерть на виду дала бы нашему человеку слабые шансы выжить. А значит, не просто было бы склонить кого-нибудь к подобной работе. А потому, пораздумав, мы решили, что больше подойдет нечто вот такое». В руке Хундера появилась маленькая темная бутылочка. «Амверон. Идеальный яд. Без вкуса, запаха и противоядия. Быстро всасывается. Даже если вызовешь рвоту сразу после того, как проглотишь, не спасешься. Действует через долгое время, спустя несколько дней, и не вызывает никаких подозрений. Медленно кружит в крови, оседая в почках, печени, легких. А потом на пятый или шестой день ты внезапно начинаешь ссать и плевать кровью. Все твое тело болит, ты теряешь зрение, давишься и умираешь. Все быстрее, чем в четверть часа. Болезненная, но в меру скорая смерть. Этих 5 дней хватит, чтобы наш человек выехал из города очень богатым. Настолько богатым, что он сумеет купить себе домик и прожить остаток жизни среди виноградников, строгая ублюдков окрестным селянкам. Я бы и сам искусился, имея хоть шанс, что Толстый подпустит меня ближе». Яд. Хотя в городе существовало несколько гильдий наемных убийц, использование медленных ядов считалось исключительно неблагородным занятием. Одно дело — смазать арбалетную стрелу или клинок кинжала тем, что усилит его действенность. Совсем другое — подать ничего не подозревающей жертве яд в пище или питье и наблюдать, как она несколько дней умирает. Даже действующие в городе алхимические школы уважали неписанные правила и крайне редко прибегали к чему-то подобному. Альцин широко улыбнулся. «Я еще кое-что помню о законах, правящих городом. Не будет такого места в Фейланде, где ваш человек смог бы после такого укрыться. Ты получишь достаточно золота, чтобы выехать дальше, хоть до самой империи. Сменишь имя, внешний вид, женишься и наплодишь детей, которым купишь дворянские титулы. Конечно же, строгание ублюдков с селянками тоже никуда не денется. Будешь богатым, ленивым и наслаждающимся жизнью. Забудешь о бедности, голоде и холоде. Это будут самые легкие деньги в твоей жизни. Вернешься к Толстому, вы напьетесь на радостях вина. Он всегда питал к тебе слабость. А потом выйдешь из города. Хундер говорил короткими, простыми, почти гипнотическими фразами. Бутылочка в его руке монотонно покачивалась. Головорезы за спиной Альцина стояли неподвижно, как статуи. Только Асх позволял себе сжимать и разжимать кулаки, поглядывать по сторонам и чесать затылок. Альцин утвердился на широко расставленных ногах, чуть покачиваясь, и перестал слушать. Боль из невыносимой сделалась давящей. Со сломанными ребрами нельзя вдохнуть полной грудью. Он чувствовал тяжесть в рукаве. Они не стали его обыскивать, что было ошибкой. Вставая, он вытащил кинжал из-за голенища, хотя во имя всех богов не понимал, чтобы принимал это решение сознательно. Теперь придерживал оружие острием вниз. Кончик кинжала колол его в палец. Довольно было расслабить руку и схватить за рукоять. Самым опасным был Асх. Это с ним разговаривал Хундер. Как видно, был уверен, что бандюган поймет его приказы и выполнит их до последней буквы. Удар в сонную артерию или в горло. Ни один человек не сумеет сражаться с руками, прижатыми к перерезанному горлу. Дуболом при выходе из проулка способен оказаться проблемой, но может и пригодиться. Проскочить мимо него будет весьма непросто, но если его удастся покалечить, лучше всего подрезать сухожилие под коленями, то он свалится и заблокирует переулок, дав вору время на бегство. И хорошо, что этот сукин сын не позволил ему опираться о стену. Теперь у него двое громил позади, а они не кажутся слишком быстрыми. Вор стоял и кивал словам Хундера, которые, в общем-то, он почти и не слышал. Ждал, пока возникнет одна из тех раздражающих, дурацких мыслей, которые в такие минуты обычно появлялись в его голове. Увы, мысли его стали подозрительно прозрачными и спокойными. Получалось, что план относился либо к совершенным, и в нем ничего не оставалось, что можно добавить, либо к безумным, и тогда любые протесты ни к чему не приведут. Лично он склонен был согласиться со вторым. Хундер. Поразительно, как быстро тот заткнулся, на полуслове прервав летанию выгод и выигрышей, которые обрушатся на Альцина за отравление Цитрона, человека, который более 10 лет защищал его, учил и оберегал от проблем. «Я этого не сделаю». Хундер глядел на него не дольше удара сердца, но и этого хватило, чтобы понять, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Лицо его странно изменилось, зубы обнажились в дикой гримасе. «Убе!» Он не успел закончить. Альцин расслабил ладонь, рукоять кинжала упала в нее сама, и внезапно все словно бы замедлилось. Асх, похоже, и вправду был самым быстрым и сообразительным из всей четверки громил, но кулак его, казалось, двигался в сторону лица вора не быстрее мухи, падающей к столу с медом. Короткий удар перерезал ему вены и сухожилья на внутренней стороне запястья. Больше никаких побоев кулаками. Альцин оттолкнулся от него. Волна боли, разлившаяся от поломанных ребер, промелькнула где-то рядом. Он же оказался возле Хундера. Ударил сверху. Рукоять кинжала попала бандиту в переносицу. Хрупнула. А в следующий миг он уже стоял за спиной посланника Анвалара. Приклеился к ней так, чтобы тот не мог и двинуться, и окровавленным кинжалом поскреб мужчине кадык. «Стоять!» Все замерли. Альцин в том числе, хотя кричал именно он. Не так должно было все пойти. Только это он и успел подумать. Следовало бежать к выходу. И умереть избиваемым Асхом и его товарищами. От всех них он бы не сбежал. «Дай-ка мне бутылочку», — прохрипел он в ухо Хундеру. Емкость с ядом сменила владельца. 500 императорских». Шепот был почти невнятным. «Столько Анвалар платит за голову толстого. Я не говорил раньше, теперь ты знаешь... 500 в золоте и бриллиантах, за это можно купить поместье, можно...» Вор легко нажал острием на горло Хундера, и шепот прервался. «Асх!» — громила тупо поглядел на него. «Перевяжи свою рану, пусть те двое тебе помогут». Перевязали быстро, дуболомом хватило оторванного рукава и пояса. «Хорошо, а теперь уматывайте отсюда. Да, вам придется уйти и вернуться к Грикосу, верно?» Кинжал легонько поскреб щетину Хундера. «Да-да, верно. Ступайте». Громилы покинули закоулок. Альцин ждал. Существовал риск, что они окажутся сообразительны, презрят приказ и засядут караулить его выхода, но это казалось настолько же вероятным, как явление сюда Миикханского императора. «Что теперь?» Хундер снова заговорил. «Ты останешься, а я уйду. И нет, не стану перерезать тебе глотку. Передашь от меня весточку Грикосу. Цена, которую он предложил, немного низковата. А потому пусть подумает получше, сколько именно он готов заплатить за нечто подобное. Это был умный ход. Пока будут думать, что его можно купить, не пошлют очередных бандюганов. Это даст ему время, чтобы поразмыслить над следующим шагом. А теперь на колени. Закрой глаза. Коротким ударом в висок он послал бандита на землю. Правда, прежде чем его люди вернутся с подкреплением, кто-нибудь может его здесь найти, обчистить карманы и перерезать горло. Но это уже была не проблема Альсина. Требовалось решить, что делать дальше, поскольку в городе ему внезапно сделалось слишком тесно. Варница. Один из первых кварталов города. Ранее сердце города, добывавшее миллионы фунтов чистейшей морской соли ежегодно, а потом, в связи с быстрым развитием Понки-Лаа, перестроенное в район бараков и складов. Пришедшие с востока захватчики оказались перед выбором. Или гигантский порт, тысячи доков, ремесленные мастерские, бойни, кожевенные и красильные заводы, или хрустально чистое море, необходимое для варки соли. Мейкханцы, которым прежде всего требовался порт для своих кораблей и база для торгового флота, думали недолго. Соль, конечно, приносила головокружительные прибыли, но у мейкханы имелись собственные гигантские источники дохода в виде рудников в центральных частях империи. Ему не нужна была конкуренция своим горнякам и купцам. Однако название района осталось, хотя соль там не варили вот уже лет 300. К строительству важнейшего своего порта Мейкхан приступил с воистину имперским размахом. Использовали даже то, что Варница лежала подле моря, у мелкого залива. Инженеры углубили его дно и прокопали сеть каналов, которыми тяжелые баржи доставляли товар прямиком к дверям складов. В результате каждый из домов сделался здесь чем-то вроде искусственного острова, а от одного к другому переходили по кладкам и мосткам, соединяющим крыши. Сами же склады были гигантскими, каждый более 100 ярдов длины, 50 ширины и без малого 15 в высоту. И якобы в минувшие годы удавалось наполнять их по самую крышу, поскольку складировали здесь главным образом строительные материалы и большие части для кораблей императорского флота. После ухода Мейкхана склады обычно пустовали. В гигантских помещениях большой нужды не было. Грузы гранитных блоков и дубовых колод уже не сплавлялись вниз по реке. Нынче квартал приобрел дурную славу, даже среди мерзейших из районов Нижнего города. Прежде всего, никто здесь не жил. Тут не было домов, улиц, лавок и магазинчиков, и только порой вконец отчаявшийся купец нанимал за несколько грошей место для товаров, которые в любом случае никто бы не стал красть, вроде 20 тысяч кирпичей или сотни больших кусков железа. Однако чаще всего на здешних пространствах гулял ветер. Всякий из анваларов Лиги Шапки традиционно сам решал, где будет его главное место пребывания. Обычно это оказывался тот район города, откуда главарь был родом, поскольку безопасней на улицах, где человек воспитывался и где тебя окружают люди, которых ты хорошо знаешь. Однако Грика своим логовом выбрал Варницу, район пустующий и почти безлюдный, и это достаточно говорило о его подозрительной личности. Уже несколько лет в том районе могли находиться лишь его наиболее доверенные подданные, полсотни забияк, единственной целью которых была охрана Анвалара. Однако Альсину из укрытия на крыше, осматривавшему четыре расположенных в центре района склада, пришлось согласиться, что информация уже не актуальна. За неполный час он насчитал более 80 человек, кружащих там и здесь, меняющих позицию, крадущихся, чтобы исполнить приказания. Большая часть их перемещалась группками по 5-6 человек, слишком сосредоточенными, чтобы можно было посчитать это случайностью. Кто-то ими предводительствовал, кто-то спланировал оборону Варницы перед вероятной атакой и сделал это не тупой головорез. Обычно крыши складов были почти плоскими, полными труб, пристроек, маленьких шалашиков и куч мусора. Но нынче все, что можно прибрать, прибрали. Мусор сбросили вниз, пристройки поразбирали или же использовали их как гнезда обороны, а посредине каждой из крыш поставили башню из балок высотой в десяток футов, да увенчанной обитыми досками платформы. На каждой сидели несколько человек, вооруженных арбалетами. Помосты, соединявшие склады с остальными домами, перегородили баррикадами из тяжелых сундуков, бочек, ящиков, а деревянные кладки убрали. Все люди, сидящие на крышах, были вооружены до зубов. Альцин видел арбалеты, сабли, мечи, легкие топорики, палки и даже короткие копья. Почти каждый из присутствующих имел какой-то доспех, хотя бы в виде кожаной куртки, обитой бронзовыми бляхами, но ему удалось заметить даже несколько кольчуг и шлемы. Каждый второй был в шлеме. Все выглядело так, будто Грикас всерьез готовится к войне. А если на крышах у него находилось под сотню людей, то разум подсказывал, что внутри складов их будет в 3 раза больше. Настоящая армия. Предводитель Лиги превратил несколько этих складов в крепости и готовился отбивать нападение. Альцин своей наблюдательной площадкой выбрал старую лебедку, остатки которой долгие годы возвышались над Варницей. От складов Грихаса его напрямую отделяло едва ли 200 ярдов, но никто не мог его здесь увидеть. Конструкция лебедки была массивной, крытой досками, которые предохраняли цепочку тяжелых шестеренок от дождя. Хорошее место для укрытия. Его край находился в футах в 30 от складских крыш, и вор видел все отсюда как на ладони. И это, собственно, беспокоило его больше всего. Билось в его сознании и отвешивало пинки здравому рассудку. Вор вошел в Варницу день назад, в сумерках, и дорога до этого места заняла у него всю ночь, несмотря на то, что пройти было нужно всего-то пару узких улиц. Он крался из тени в тень, от укрытия в укрытие, с сердцем, что колотилось словно колокол. Пару раз он едва не отказался от задуманного, когда, несмотря на долгое, очень долгое стояние в неподвижности, прислушиваясь, он не заметил никаких следов присутствия охранников, хотя знал, что охранники должны там быть. Тишина, время от времени посвистывающий меж стенами ветер да плеск воды в каналах. Или люди Грихаса были настолько хороши, или он столь сильно утратил воровскую сноровку, что стал уже просто ходячим трупом. Лебедка, на которой он собирался укрыться, находилась подле первого канала, лишь в десятке другом футов от ближайшего склада. Дальше по Варнице можно было двигаться или лодкой, или по крышам. За всю ночь он не заметил и не услышал ничего, а когда добрался до лебедки, ему в третий раз захотелось развернуться и сбежать. Это было самое высокое строение в квартале, и каждый, буквально каждый, в чьей голове нашлась хотя бы крупица разума, должен был посадить там хотя бы пару человек. Альцин простоял под высокой, почти в 100 футов конструкции до первых рассветных лучиков, ожидая, когда находящиеся там стражники выдадут свое присутствие. Потому что люди не могут таиться в абсолютной тишине, особенно если их несколько. К тому же, когда расставляешь линию дозорных, ты должен иметь какой-то способ сообщения с ними. Или криками в ночи, или световыми сигналами, чтобы быть уверенным, что стража не спит и что никто не перерезал ей глотки. Тем временем строение оставалось тихим и темным, будто гроб. За час до восхода солнца вор рискнул, взял несколько маленьких камешков и метнул вдаль по улочке. Звук раздался настолько неестественный, что обязан был обратить внимание любого стражника вблизи. И снова ничего. Тишина и спокойствие. Наконец Альцин вошел внутрь, встал за дверьми и быстрым движением качнулся вперед-назад. Если бы в подъемнике находились люди Грикаса, то теперь-то они обязаны были поднять тревогу. Казалось, тишина издевается над ним. «Ну что ж», — оскалился он мысленно, — «если теперь тебя схватят, то ты проиграешь лучшим». Он осторожно прикоснулся к левому боку. Ребра его стягивали несколько слоев повязки, а цирюльник, помощью которого он воспользовался, оказался хорошим специалистом, поскольку рана почти не болела. Стоило бы сходить к одному из городских целителей, но, во-первых, у него не было достаточно денег, а во-вторых, он не хотел, чтобы его осматривал кто-то, пользующийся силой. Никогда не знаешь, кому ты попадешь и что он сумеет в тебе прочесть. Альцин мрачно ухмыльнулся. Он вернулся сюда, чтобы найти решение собственных проблем, а Корот тем временем распахнул объятия и прижал его к груди так, что мало не показалось. А объятия Понкела порой выходили людям боком, и чаще всего вместе с несколькими дюймами окровавленной стали. Вор занял позицию под самой крышей, где щели между досками были достаточно велики, чтобы свободно осматривать окрестности, и принялся ждать. Даже вздремнул пару раз, съел немножко сушеного мяса и попил теплой водицы из фляги. Было жарко и душно, обещалась гроза. Все время, пока он смотрел, как бандиты Анвалара патрулируют крыши, он понимал, что что-то здесь ненормально. Казалось, будто Грикас отдал весь район тому, кто захотел его взять, и сосредоточился лишь на защите нескольких складов. Альтин поставил бы обе руки на то, что каналы вблизи четырех центральных домов перегорожены канатами и цепями, а потому нападение с лодок исключалось, а красться крышами было бы чистым безумием, и все же поведение Анвалара выглядело идиотским. Противник мог спокойно занять позиции задолго до удара, расставить силы, выбрать момент атаки. Но когда эта вонючая крыса, изображающая из себя Анвалара, стал специалистом по военной стратегии? Подумал кисло Альтин. Грикхас действует как обычная канальная падаль. Сосредоточил всех своих людей в одном месте, поскольку так чувствует себя в безопасности. При одной мысли, что надо бы их разослать по всему району, а самому остаться под защитой максимум полусотни или сотни приближенных, он наделает портки от страха. Знает, что на этот раз дела зашли слишком далеко. Большая часть гильдии против него, а те, кто все еще за, в любой момент могут присоединиться к Цитрону. А потому он решил взять противника измором. Но каждый следующий месяц приближает графа к выигрышу в этой войнушке с остальными бандами, а потому Грикас знает, сумея он прождать достаточно долго, и когда выйдет из осады, не будет никого, кто сможет ему противостоять. Мысль была логичной и достаточно рассудительной. Объясняла почти все, хотя игнорировала один немаловажный факт. Откуда же, будь он проклят, Грикас знает, что Бендора Терлех не назначит следующей целью именно его? Или он полагает, что несколько сотен его громил сумеют сдержать городскую стражу, ведомую праведными при подмоге чародеев? Если каракатица не продержался в каналах дольше двух дней, то склады падут за несколько часов. Несмотря на немалую коллекцию оружия и укрепления на крышах, Альтин не дал бы ему больших шансов. Вывод напрашивался сам. Лига на самом деле уже не имела главного, верно? Существовала лишь одна причина, из-за которой Грика смог быть уверен, что праведные не ударят по нему. Причина, объяснявшая также, отчего граф настолько легко раскусил структуру Лиги и безо всякого усилия ее уничтожает. Каждого можно купить. Кисло ухмыльнувшись, вор опорожнил флягу. Отчаянные люди. Он смотрит на север. Завтра он покидает эту безымянную высоту, название которой они так и не узнали, поскольку обитавший здесь народ был или вырезан под корень, или сбежал на юг. Три большие битвы, 5000 убитых. Наконец-то он сломал дух амулендрах, синекожих. Ключом оказались их военные поселения, полные самок, стариков и щенят. Они всегда защищали их так рьяно, что он предпочитал избегать даже малых схваток поблизости. Но он нашел способ использовать это против них. Втягивал амулендрах в сражение, а потом посылал во фланг сильный отряд, который атаковал ближайшее село огнем, чарами и железом. Воины в поле всегда чувствовали, когда их самки начинали погибать, ломались строи и направлялись к семьям, забыв о защите. Его конница выкашивала их, как пшеницу. Перед ним последнее поселение. Чистокол уже уничтожен. Ряды странных овальных домов выглядят отсюда детскими игрушками. Разведчики доносят, что осталось несколько десятков самок и щенков. Самки могут стать проблемой. Они настолько же высоки, как и их воины. Почти 7 футов. Жилистые, сильные. И всегда сражаются, защищая свой молодняк. У них узкие ладони с пальцами, что заканчиваются когтями. И он видел уже, как они разрывают ими человеческие глотки. Еще повезло, что синекожих не поддерживает никакая внешняя сила. Они прибыли сами по себе, и хотя умеют формировать силу, не смогли ему сопротивляться. И все же он потерял тут большую часть армии и решил, что дальше не станет проливать кровь воинов. Указывает на поселение Генлесху. Первый из его боевых чародеев расставляет своих людей, присматривается какое-то время к поселению и тянется за силой. Он чувствует ее и понимает, что Генлесх — исключительно талантливый маг. Когда бы нашлось несколько сотен таких, как он, они могли бы встать против него лицом к лицу. Но такие, как он, рождаются 1 на 10 тысяч, а то и реже. Он лишь немного поддерживает заклинание чародея собственной мощью, и земля дрожит, когда волны энергии движутся сквозь скорлупу планеты и встречаются под поселением. Раздается сотрясающий небо гул, и огромная щель разрывает землю. Овальные дома проваливаются в нее, словно по приказу, взметывается дым и водяной пар. Ему кажется, что он слышит далекий крик. Совершают отчаянные поступки. Фляга выпала у вора из рук. Снова посреди белого дня, на миг, короткий как удар сердца, демон втянул его в мир своих видений. А если бы он в этот момент поднимался по лестнице, взбирался по веревке, сражался? Альсин взглянул на море. Над волнами начал собираться вечерний туман. Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. Они не стали связывать ему рук, хотя он именно этого и ожидал. Только обыскали, забрали оружие и отослали гонца вниз за инструкцией. Через несколько минут пришло повеление привести его к Гриккасу. Внутренности склада производили впечатление. Около 50 столпов, меж которыми пылали корзины с дровами, возносились вверх, словно каменный лес. К тому же масса факелов, лампад и светильников. Большие врата закрыты изнутри и укреплены прибитыми к ними десятками длинных досок. Когда бы не огонь, в помещении наверняка стояла бы темень. Конечно, все дело могло оказаться в том, что Гриккас боялся темноты. Некто, кого все столь любят, должен опасаться любой тени. Альцин смотрел и просчитывал ситуацию. Люди Анвалара прохаживались, играли в кости, либо дремали на примитивных, сбитых из досок нарах. У всех под рукой находилось оружие, и было их под сотню. То есть он не ошибался, поглядывая на крыши. Большинство громил Гриккаса сидели внутри складов, наверняка ожидая нападения. Всякий, кто осмелится атаковать, через пару-тройку минут будет иметь дело с группой не в несколько десятков, но в несколько сотен бандитов. Если напавшие плохо просчитают свои силы, то из охотников они превратятся в дичь. Главарь лиги застал его врасплох. Вор не видел его никогда в жизни, но где-то в глубине души он представлял Анвалара вспотевшей толстой свиньей, которая лежит в сухой норе на кипе бархата, обгрызая телячью лопатку. Но человек, пред которым он предстал, был худым и жилистым, с лицом странствующего монаха, того, кто постоянно недоедает и спит на голом полу, и обладал исключительно пронзительным взглядом. Гриккас сидел на криво сбитом стуле, поставленном под одним из центральных столпов. Вокруг горело несколько корзин с дровами, а свет их придавал лицу мужчины без малого аскетический вид. «Говорят, ты крался по крышам», — отозвался он чуть хриплым голосом. «Твои люди так сказали?» Альцин дотронулся ладонью до багряного плаща. «И зачем бы мне тогда, по-твоему, одеваться во что-то эдакое?» «И зачем?» «Чтобы они издалека видели, как я приближаюсь, и чтобы никто не запаниковал и не выстрелил». Анвалар указал на два лежащих сбоку кинжала. «А это?» «Это? Семейная реликвия. Подумал, что если уж я стану красться...» Он подчеркнул последнее слово иронической усмешкой. «То, по крайней мере, возьму их с собой. Твои парни были бы разочарованы, не найди они на мне ничего, верно?» «Давай-ка догадаюсь. Ты пришел, чтобы принять мое предложение?» «Нет, я пришел сделать тебе собственное». Они разговаривали наедине. Вокруг, на расстоянии в добрых 30 футов, не было никого, а гомон сотни людей и шум воды в каналах прекрасно предохраняли их от подслушивания. Но Альцин ни на миг не верил, что Гриккас остался без охраны. Легкая щекотка между лопатками была настолько же красноречивой, как и сотня храмовых колоколов. Где-то поблизости находился колдун, может, даже несколько, следящие за безопасностью своего владыки. Кроме того, имея этот высушенный сукин кот привычку вести треп в четыре глаза с каждой подозрительной особой, какую бы к нему приводили, он не прожил бы Анваларом и нескольких месяцев. «Я полагал, что это одно из тех предложений, которые не подлежат обсуждению». «Ты также думал, что того дурня Хундера и нескольких громил хватит, чтобы его сделать? Мы все совершаем ошибки». «Похоже на то. И чего же ты хочешь?» 2000 имперских, а не 500. И яда не будет. Я устрою все по-своему. Мы оба поимеем выгоду». «Ты так полагаешь?» Все тот же тон, тот же взгляд, то же равнодушное выражение лица. «Да, прошло бы несколько дней, прежде чем представилась возможность напиться с толстым. И еще несколько, пока он умер бы. Мы оба знаем, что он может ударить раньше. Он уже почти готов. И это оказалось бы исключительно злая шутка госпожи судьбы, если бы он перерезал тебе глотку, чтобы после помереть самому». «И полагаешь, это удалось бы ему? Нужна была бы целая армия, чтобы сюда проникнуть». «У него есть армия. 5 лет назад он держал в порту как минимум 300 человек, а теперь, когда к нему присоединились остальные, 1000, 1500. Ты встанешь против такой-то силы? В городе ставят 5 к 1 на толстого». «Кто тебе сказал, что эти здесь все, что у меня есть?» «А кто сказал, что граф сдержит слово?» Он попал в яблочко. Грика сдернулся, словно получив кинжалом в брюхо. Побледнел. На лицо его скорчилось в некрасивой, полной панике гримасе. Альсин услыхал предостерегающий звонок под черепом. Паникующие люди делают глупые вещи, особенно имея под рукой сотню бандитов. «Откуда ты знаешь?» Голос его тоже изменился, опасно приблизившись к крику. «Это лишь сплетни, кружащиеся по улицам. Я, впрочем, подозреваю, что Толстый сам ее и распускает. Но она результативна. Нынче так говорят лишь в порту, но через пару дней станет повторять и весь город. Грикас продал лигу графу и его ублюдкам с мечами за спинами. Когда в нее поверят колеблющиеся пока гильдии, например, лодочники Амбелии, то Цитрон приведет в Варницу 5000 человек. Я могу решить дело за 2-3 дня, не дольше. Когда он погибнет...» Не стал договаривать. Все было понятно и так. Очевидно, что если Цитрон погибнет, собираемый им союз распадется. Отдельные гильдии станут сражаться сами по себе или же сразу бросятся к Конвалару, возобновляя клятвы и льстя в надежде на милосердие. Преступников Нижнего города мог удержать в рамках только очень сильный предводитель. Грикас успокоился, хотя левую щеку его подергивал нервный тик. «Почему ты желаешь это сделать?» Альсин небрежно пожал плечами. «Мне нужны деньги». «Этого мало. Несколько лет назад ты считался его воспитанником. Он взял тебя с улицы, накормил, одел, оплатил школу, научил ремеслу. Потому спрошу в последний раз, и лучше бы, чтобы твой ответ меня удовлетворил. Почему?» «Потому что он меня подставил. Тебе и твоим вахлакам. У тебя же есть люди в порту, верно?» Осторожный кивок мог сойти за ответ. «Тогда сэкономишь на них. Когда я к нему пришел, Толстый разговаривал со мной исключительно долго, даже для себя. А на прощание он обнял меня и сказал, что терял со мной время по двум причинам. Во-первых, из-за старых сантиментов, а во-вторых, из-за урока, который он хотел мне дать. Хундер в Лужнике и был тем уроком. И поломанные ребра. Тот проклятущий жердяй разговаривал со мной так долго, чтобы увериться, что твои шпики это заметили. Это ясное дело означает, что ему известно, кто шпионит, и наверняка при ближайшей оказии он поручит тому кому-то отправиться вплавь на ту сторону океана. Но это же значит еще и то, что он выставил меня на смерть. Хотел он узнать, кто вернулся в город? Ну так узнает. 2000 имперских, вот моя цена». «И он подпустит тебя на длину ножа?» «Ему нужен каждый из людей, а когда я расскажу ему о Хундере, о том, как я едва спасся и покажу сломанные ребра, он не станет ерепениться». Установилось молчание. Грикас внимательно глядел на него. Огонь потрескивал в корзинах. Тени танцевали по каменным столпам, по полу, по лицу Анвалара. 2000 — это много. Я не заплатил бы столько даже за князя». «Князя легко подловить. Он не главарь портовых преступников, который ожидает стилета в любой руке. Его не окружают люди, обязанные ему всем, чего достигли. Я сам не дал бы за князя больше 200. Да и кроме того, кому нужно было бы убивать князя? А ты покупаешь не смерть Толстого». «А что?» «Мир и власть в Нижнем городе. Уверенность, что долгие годы ничто не станет угрожать твоему месту. Да, наконец, собственную жизнь». Тишина. На лицо Грика совернулось непроницаемое выражение, спокойствие и равнодушие. «Отчего тебе пришло в голову, что власть в Нижнем городе должна выглядеть так, как это было прежде?» Раздалось из-за спины. Кто-то приложил между лопаток вора кувшин с роем разъяренных шершней. Он чуть не подскочил, сдержав в последний миг вскрик. Повернулся медленно так, чтобы видеть и Анвалара, и этого нового игрока. Магия, сила, которой била от него, была мощной. Столь мощной, что даже огонь, казалось, приугас и отклонился назад. Альсин глянул мельком на Грикаса, который словно увидал собственную смерть, и вору не пришлось осматриваться, чтобы понять. Люди Анвалара куда-то исчезли, рассыпались под стенами или бежали на крышу. Любого можно купить, и иногда лучшей монетой оказывается страх. Он даже не удивился, когда чужак шагнул в круг света, поблескивая рукоятью полуторника за спиною. «Времена лиги и старых порядков подходят к концу, дружище. Не будет уже банд карманников, вершащих на улицах собственный закон. Пора с этим покончить. Пора, чтобы владыка битв позаботился надлежащим образом об этом городе и объял его своим бессмертным духом, чтобы очистил его и увлек к силе и славе. Альцин перестал слушать где-то на второй фразе. То есть доходило до него, что сей графский мясник говорит, но подробности не имели никакого значения. Ведь смысл был всегда один. Теперь здесь правим мы. Вора больше интересовало то, как сукин сын с мечом двигался, как ставил стопы, мягко, чуть присогнув колени, словно принимал участие в медленном, формализованном до границ разумности дворянском танце. И его одежда, черные штаны и рубаха, как и легкая кожаная жилетка поверх. Ничего, что замедляло бы его, сдерживало движение, отбирало бы контроль при схватке. Когда встают на бой с чем-то на вроде того куска железа, что парень таскает за спиной, нужно или надевать полный доспех, или же полагаться именно на скорость и финты. «Парень» — это было точное слово. Лицо его, вероятно, еще не знакомилось с бритвой. Лет 16-17. Слишком молодой для того, кто вызывает такой ужас. Только вот дело было не в том, как он движется, не в большом мече за спиною. Дело было в силе, которую излучала фигура, в ауре мощи. И эта мощь внезапно сжалась в кулак. Рев и громыхание. Вой, кажется, доносится отовсюду, как будто бы кричат и небо с землей. Конь машет башкой и фыркает. Запах крови беспокоит даже его, скакуна, выученного для битвы. Через миг вой смолкает, распадается на отдельные звуки. Звон металла, стоны раненых, поступь тысяч ног. Он поворачивается и глядит на соседний холм. Можно этого и не делать, он знает, где Амуруэ, ладонь утешения, но знать и видеть совсем не одно и то же. Очевидно, она в курсе, что он на нее смотрит и поднимает окровавленное копье в знак того, что все в порядке. Ее жест настолько же излишен, как и его взгляд, ибо будь что не в порядке, он сразу бы это почувствовал. Но он хочет смотреть и хочет, чтобы она об этом знала. Сестра по войне, резне и печали. Внизу, у подножия взгорья, которое следует удержать, пехота упорядочивает строй. Тяжелые щиты снова создают линию. Длинные пики лесом вырастают над их верхним краем. «Отступить на 10 шагов», — думает он, — «и 5000 человек делают 10 шагов назад». Теперь враг на своем пути повстречает очередную преграду, поскольку размокшая от крови земля заставит оскальзываться. Он расточает над ними свой дух. Ощущает каждого из воинов отдельно и чувствует их как единство, как отряд. Они его дети, поклявшиеся ему и с ним связанные, и нет такой силы, которая сломила бы их верность. Третий день они стоят у подножия этого взгорья и отбивают атаку за атакой. Из 15 000 осталось 5, но благодаря этому запасов воды, которые они принесли, хватит на дольше. Будь их все еще 15 000, пришлось бы уже пить собственную мочу. Амуруэ тоже потеряла большую часть людей. Ее святой отряд из 10 000 сократился до 2, но ее присутствие до сих пор настолько же сильно и полно, как и 3 дня назад. Дверти, Сханвера, Ланвая и Камрих близятся. До них уже с милю. Он чувствует внутри спокойную, твердую, словно скала, уверенность. Вскоре они раздавят врага. Атаку те проводят так же, как и прошлые, с ревом труп и металлическим скулежом неизвестных инструментов. Приближаются тысячами, бледнокожие, с волосами очень светлыми, почти белыми, в доспехах, что кажутся изготовленными из фарфоровой скорлупы. Движутся словно волна, без лада и склада, что противоречит их предыдущей тактике. Куда подевались ровные четырехугольники, которыми они атаковали до сих пор? Что изменилось? Он переводит взгляд в долину, чье устье закрывают омытые кровью взгорья, занятые им и его сестрой. Адоэуин торчит неподвижно в том самом месте, где и объявилась. Бледный шар диаметром в 100 футов, светящийся перламутровым блеском. Мощь артефакта впечатляет. Необходимы все силы, чтобы удерживать барьер против него, чтобы перевести сражение из плоскости столкновения бытия в плоскость ударов мечей и топоров. Благодаря этому есть шанс, что пространство на 50 миль вокруг не превратится в кратер, наполненный остекленевшей землею. Возможно, проносится в его голове, возможно, оно тоже чувствует близящихся родичей. 6 — это едва половина, но и их достаточно, чтобы заставить землю разверзнуться и поглотить чужую мерзость. Возможно, атака — это акт отчаяния. «Стройся!» — гремит в головах у всех воинов. 3 линии, пики перед щитами, 3 шеренги. Пикинеры проскальзывают между щитоносцами, четко занимают места. На бегу передают свои фляги товарищам. Они не успеют отступить, но должны ослабить атаку, не допустить, чтобы сомкнутая масса нападающих ударила в стену щитов со всего разгону, потому что тогда могла бы ее прорвать. Он видел такое уже множество раз. Первая шеренга пикинеров становится на колено, вторая чуть склоняется, третья поднимает оружие двумя руками. Три линии длинных копий нацелены в грудь нападающим. Удар! Он чувствует его по всей линии. Волна атакующих насаживается на пики. Напирает, первые ряды гибнут, но следующие кидаются вперед. Проскальзывают под длинными древками и между ними, достигают его воинов. В дело идут топоры, кривые мечи, ножи. Стоящие вокруг сосуды дергаются и дрожат, чувствуя отголоски того удара. Волну сперва десятков, а потом и сотен смертей. Он успокаивает их через узел. Еще не время. Импульсом воли он сдерживает панику на правом крыле, гасит страх, наполняет вены яростью битвы. Пикинеры, когда уже не могут использовать главное оружие, бросают древки и с короткими мечами вцепляются в глотки врагу. Бьются, словно демоны, когда мечи ломаются или застревают в телах. Лупят камнями, снятыми с голов шлемами, душат, выдавливают глаза, грызут и пинают. Перестают убивать лишь когда сами падают замертво. Только одни умирают быстрее, а другие дольше. Это-то ему и нужно. Враг добирается до главной линии обороны, длинной шеренгой щитов, не одним сжатым кулаком, но многими малыми отрядами, и гибнет. Над щитами склоняется очередной ряд пик, за которыми, когда противник оказывается уже слишком близко, появляется цвет его армии. Тяжелая пехота, вооруженная бердышами на длинных рукоятях и боевыми цепами. Удар чеканом, нанесенный из-за тяжелого щита, разбивает шлемы, ломает хребты, рушит ребра. Кровь чужих воинов такая же красная, как у его людей. Медленно напор на линию щитов растет. Щитоносцев он подбирал тщательно. Все они невысокие, коренастые, но сильные, словно валы мужики. Но теперь они должны упираться изо всех сил, чтобы не разорвать строй. Бердыши, цепы и чеканы раз за разом поднимаются и падают. Поднимаются и падают, тянут за собой косицы крови и кусочки тел. Однако кажется, что этого мало, поскольку эхлурехи прут вперед, как если бы им было наплевать на собственную жизнь. С вершины взгорья он видит их лица с острыми чертами. Подбородки и скулы выглядят так, словно их вырубил ударами резца плохой скульптор, и пятна черноты, наполняющие глазницы. Они прекрасные воины, а теперь превращаются в чудовищ. Перед стеной щитов уже вырос слой мертвых и умирающих врагов, которые не могут упасть, потому что следующие шеренги напирают слишком сильно. Линия его войск начинает прогибаться. 5 шагов назад. Щитоносцы отрываются от врага, и шеренги мертвецов наконец-то падают на землю. На минуту-другую это сдерживает напор наступления. Прежде чем минует 100 ударов сердца, ему снова приходится дать приказ отступить. А через 50 снова. С каждым разом сокращается линия обороны, потому что не всем воинам удается оторваться от противника. Некоторые остаются и гибнут. Он прикидывает, что потерял еще 1000 людей, а всякий из них был некоторым образом бесценен. Однако нужно было сдерживать захватчиков, а теперь он сделает все, чтобы смерть его людей не стала напрасной. Он тянется к Амуроэе, на этот раз волей. Все не так уж плохо, ее взгорье более крутое, там легче обороняться, а враг не может разорвать линию обороны одной только массой, поскольку эта масса действует аккурат против него. Атакующие оскальзываются на мокром склоне и съезжают вниз. Хорошо. Он чувствует усталость своих людей. Каждый щит тяжелее мельничного жорного, каждый топор, меч и копье едва возможно поднять для удара. И они сражаются 3 дня и 3 ночи без передышки, поддерживаемые одной лишь волей. Но даже воли может не хватить. И когда ему приходится заставить их отступить еще на 5 шагов, он их чувствует. Дрожит земля, трясется, словно в лихорадке. И в той дрожи гром, грохот и топотание. 10 000 тяжелой кавалерии несутся дорогой между взгорьями и ударяют во фланг атакующих. Ланвея, белая стрела, опередила остальных, чтобы помочь обороняющимся. Соскучились? Тот шлет в ответ ироническое отрицание. Скучать? За куском собственной души? С чего бы? Он не сумел устоять на ногах. Внезапно что-то случилось с полом, двинувшимся ему навстречу, а то, как вор об него грянул, должно было войти в легенды. Как будто кто-то одним движением перерезал ему все сухожилия. Сушеное мясо и теплая вода вырвались из его желудка через полуоткрытый рот. Что с ним, на милость матери богов, происходит? Сила, бьющая от этого засранца, втолкнула его прямо в объятия. Чего? Эти воспоминания были другими. На этот раз он не ощущал холодной, прошитой презрением ненависти, не чувствовал жажды убийства. Теперь перед ним была обычная, нормальная битва, которую надлежало выиграть, но в которой смерть каждого человека имела значение. На этот раз он жалел каждого убитого. Волю использовал только как моральную поддержку, а не как инструмент для ломания духа, а люди сражались и гибли ради него. Клинок, дотрагивающийся до его затылка, был горяч, словно едва вынутый из горна. «Так я и думал», — голос, казалось, заполнял весь склад. «Ты необычная, сточная крыса, но кто? Что прицепилось к тому куску дерьма, который ты зовешь душой? Кого ты приволок из-за мрака? Ах, будь у меня побольше времени, я бы с тобой поработал, так что ты выплюнул бы легкие, пытаясь ответить на все мои вопросы. Встань!» Альцин внезапно обрел власть над конечностями и вдруг понял, что не чувствует ни ошеломления, ни усталости, ни тупой боли от сломанных ребер, и что видит окружающую парня мягкую ауру, как будто тот исходит паром. Он встал медленно, тяжело дыша и покачиваясь, потянулся к завязкам плаща. Одно движение, и он держал его в руках, свернутым в рулон. В тот самый миг с крыши донесся протяжный предупредительный окрик. Самое время. «Вижу, что и остальная портовая падаль решила искать славы в битве». Юноша стоял в 3 ярдах от него. Вынутый из-за спины меч он держал в руке, отведя его чуть в сторону. «Это даже лучше, чем я мог надеяться. Одним ударом справимся с большинством из них». Альцин отхаркнул и сплюнул ком липкой, кислой слюны. Видел его. Не просто как силуэт, освещенный дрожащим пламенем. Отчетливо видел, будто при полуденном солнце каждое движение лица, тень на дне зрачков, сжимающуюся на рукояти ладонь. «Отчего тебе пришло в голову?» Он едва узнал собственный голос. «Что им нужна хоть какая-то слава? Это бандиты, воры и убийцы». «Они пришли сюда, чтобы убить нечто, выдающее себя за Анвалара». Грикхас все еще сидел неподвижно, словно приклеенный к стулу. Молодой дворянин отмахнулся легкомысленно. «Прежде чем они поймут, в каком из складов мы пребываем, прибудет наше подкрепление». Да, это имело смысл. Занять несколько складов, заставить Цитрона штурмовать их один за другим, а потом напасть на его ослабленные силы. Хороший, солидный, солдатский план. Совершенно в стиле бывшего военного, такого как граф. Это объясняло, почему Варница казалась покинутой. Остальные праведные и большая часть городской стражи наверняка скрывались либо у ее границ, либо в одном из дальних складов. «А когда вы меня сюда вели, то этот прекрасный, за милю заметный плащ я надел лишь, чтобы уберечься от вечернего бриза». Альцин тряхнул тканью, что держал в руке. «И если уж мы заговорили о бризе, знаешь ли ты, что тяжелые баржи вплывали в здешние каналы чаще всего вечером? Веющий с моря ветер облегчал им это. Или те веревочки и цепочки, которыми вы перегородили каналы, удержат разогнанную баржу длиной в 100 футов?» Грихас заскулил что-то и кинулся к нему, поблескивая удерживаемым в руке кинжалом. Альцин уклонился, ударил с полуоборота нападающего в колено и добавил крюком в висок. Анвалар рухнул на землю, будто кипа тряпья. Юноша даже и не вздрогнул, и вор понял, что теперь именно его оценивают и взвешивают. Крики на крыше раздались с удвоенной силой, что-то огромное ворвалось меж складов. Гигантский объект двигался неторопливо, сдирая слой водорослей и ракушек со стен канала. А потом в забаррикадированные ворота грянул божий кулак. Уже после первого удара раздался отзвук трескающегося дерева, а прибитые изнутри доски посыпались обломками и гвоздями. «Они поставили на баке таран. Толстый все же умеет поймать врасплох, ты не думаешь?» Альсин махнул рукою и бросил свернутый плащ в ближайшую корзину с огнем. Сыпанули искры, огонь окрасился глубоким пурпуром. Внезапное сужение зрачков, дрожание ладони, стискивающие рукояти и почти незаметный перенос тяжести тела вперед. а потом меч, чертящий в воздухе размашистый полукруг и направляющийся прямо к его голове, и рука вора, идущая навстречу клинку. Он поймал острие правой рукой примерно на середине. Сталь приклеилась к ладони, клинок поцеловал ее мягко, безболезненно. Вторая ладонь выстрелила вперед и перехватила меч пониже, прямо у эфеса. Он дернул вверх, вырвал оружие из рук пойманного врасплох праведного, приподнялся на цыпочки и сверху, словно был рыбаком, что охотится гарпуном, ударил его прямо в лицо навершием меча. Нос сломался, превратившись в кровавую лепешку, губы взорвались. Дворянчик схватился за лицо, крик превратился в хрип и стих за сломанными зубами. Альсин подбросил меч вверх, плавно, словно тренировался с рождения, перехватил его в воздухе и крутанул восьмерку. Клинок не танцевал вокруг него. Клинок и был им, частью тела, куском воли, души, единством. Он взглянул на стонущего юношу. Окружавшая того аура больше не выглядела пугающе. Исчезло ощущение обессиливающей мощи. Ночью свеча может сойти за солнце, но днем нужно убить его медленно. Отрубить ладони, потом стопы, кастрировать, вырезать глаза и язык, сорвать несколько полосок кожи, а потом оставить. Пусть его найдут, пусть боятся. Он облизнул губы, ощущая солено-железистый привкус. Что-то липкое и горячее потекло по щекам. Выпад и укол. Парень все еще держал руки у лица, но хрипел, пытаясь выкричать из себя боль. Острие ударило над солнечным сплетением, пробило кожаную куртку, рассекло сердце и вышло из спины. Нет, если убиваешь, то делай это быстро. У него в голове словно столкнулись два морских драмона. А может, это был треск выламываемых ворот, рык сотен людей Цитрона, штурмующих склад? Альцин опустил рукоять, и они оба упали. Он и мертвый дворянчик. Шум моря, легкое колыхание волн, скрип весел. Ночь. Он был на барже, что значило, толстый не оставил его на складе. Ты очнулся. Голос доходил сверху, потом кто-то тяжело уселся рядом с ним. Цитрон. Очнулся. Как глаз. Неплохо. После их последней встречи Цитрон носил мощный синяк под левым глазом. 100 ударов сердца, может, меньше. Столько это заняло времени. Как мы и планировали, сынок. Я не потерял ни одного человека. Они оказались слишком растерянными, чтобы отреагировать. У рыбы уже нет головы. А где голова? Вор поднял руку и осторожно ощупал лицо. Усы и бороду его покрывала полузасохшая кровь. На щеках и вокруг глаз твердая скорлупа крошилась под пальцами. Поплыл к близнецам с камнем на ногах. И морда у тебя такая, словно ты сунул ее в катку для кровянки. Мы тебя едва нашли. Должно быть, ты получил каким-то заклинанием. Альсин осторожно вдохнул. Его суставы болели, ныли ребра, что-то кололо в левом боку. Казалось, что он постарел лет на 20. Это пройдет. Вынырнула из глубин сознания спокойная уверенность. Ребра заживут у тебя за пару дней, а с остальным все пойдет и того быстрее. Завтра боль станет лишь эхом, а послезавтра сном. Да, ты получил заклинанием, таким, что позволило тебе поймать клинок полуторника голой рукою, таким, из-за которого тебе хочется обдирать кожу с людей живьем, а сам ты истекаешь кровью из глаз, ноздрей и ушей, будто взорвался твой мозг. Это была сила в тебе, вместе с демоном. Хорошая придумка с тем плащом, а то мы искали бы вас до сих пор. Верно. Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи, а он ни мгновения не сомневался, что предложение Хундера стоит не больше червя, извивающегося на крючке. Воспользуйся им, и ты труп. Было еще дело Толстого. Вор вернулся в порт, вошел в жилище Цитрона и в ответ на приветствие дал ему в зубы. Старый сукин сын был в своем праве. За смерть Керлана он мог бы выдать его людям Грикоса, но хорошо бы предупредить, чтоб Альцин оставался на стороже. С другой стороны, кому еще он мог бы довериться в этой ситуации? Потому он показал Толстому бутылочку с ядом и изложил предложение Анвалара. А тот ответил своим. Быстрая атака со стороны моря, убийство Грикоса и отступление. План был простым и отчаянным. Вместо многомесячной войны между гильдиями, с тенью графа за спиною, молниеносный удар, отрубающий рыбе голову, как говорили в порту. без Грикоса, его люди были лишь бандой головорезов, лишенных предводительства и, что важнее, мотива для сражения. Лига Шапки потеряла Анвалара, но никто не сомневался, что это ненадолго. Единственной вещью, которая удерживала раньше Цитрона, был факт, что Грикос посадил своих людей в несколько складов, и никто не знал, где он находится на самом деле. Альсин вышел тогда от Толстого, погулял по порту, выпил несколько кружек пива, съел хороший обед и вернулся с собственным планом. Сказал, что пойдет к Грикосу в красном, заметном за милю плаще, чтобы люди Цитрона, наблюдая за ними с безопасного расстояния, могли сразу понять, в какой склад его поведут. А для верности он вошьет в подкладку несколько мешочков с алхимическим порошком, который, горя, меняет цвет пламени. Такое используют для ночных сигналов между кораблями на море. Если ему удастся, то внутри склада он подожжет плащ и так пометит место своего присутствия. Благодаря этому люди Цитрона, выломав ворота, с легкостью нашли Альсина в большом доме. А вместе с ним Грикоса. Совершенный план. Имперским крысам стоило бы у него поучиться. Потом он назвал свою цену. 500 имперских. За такую сумму он найдет людей, которые вырвут демона из его головы. Отчаявшиеся люди должны пользоваться каждым предоставляющимся шансом. Толстый как раз говорил ему что-то о том, чтобы Альсин оставался рядом с ним и наводил порядок. У каждого есть собственная мечта. «Мои деньги». Альсин оборвал его, подняв ладонь. «Получишь, как мы и условились». «Хорошо. У тебя на этой лохане найдется миска с водой? Что-нибудь отыщем. Принеси ее мне, хочу умыться. Потом высадишь меня на берегу. А когда пришлешь мне золото, то оставишь меня в покое. Это не моя война, Цет, не мое дело». Он прикрыл глаза. Тишина, что установилась в его голове, была чрезвычайно красноречива. Толстый молчал всю оставшуюся дорогу, только смотрел, как Альсин смывает кровь с лица, как собирает свои вещи и готовится сойти на берег. Барка, влекомая 50 веслами, быстро добралась до главного порта. Альсин соскочил на темный берег и повернулся к бывшему патрону. «Я ни к чему не сумею тебя принудить». Голос Цитрона прозвучал спокойно и равнодушно. «Нет, не сумеешь. Ты никогда этого и не делал. Ты призывал, чтобы люди шли за тобой сами, а не чтобы их тянули на вожжах. Ты будешь хорошим Анваларом. И Цитрон». «Что?» «Я тоже люблю этот город. Знаешь, если я стану странно себя вести, если услышишь, что я делаю вещи, которых не должен, которых бы я никогда не совершил, пришли за мной людей». «Хороших людей, лучших, какие найдутся. Не жалей золота». Он скрылся в тени раньше, чем Толстый успел ответить.